Глава 4. Вот наша заслуга. Небо еще оставалось темным, а от гор дул холодный пронзительный ветер, когда Дерван вышел из постоялого двора. Поправил полушубок, дохнул в огрубевшие ладони, потер их энергично. Он мерз, зима все не хотела уходить, напоминала о себе, особенно такими ночами, как эта, посеребрив инеем окрестности, а этот старый скряга Омерал не позволял разжигать печку чаще раза в день, так что выбираться из постели в сером рассветном сумраке всегда представляло собой изрядную проблему. С утра обязанности его были простыми — накормить животных в коровнике, принести дров из сарая, разжечь кухонную печь и поставить воду для каши. Все должно быть готово до того, как встанут остальные. Такова уж судьба самого младшего на постоялом дворе. Две коровы и 4 козы не требовали слишком много ухода. Охапка сена и ведро воды — вот и все, что им было нужно. Дрова уже нарублены, а колодец не слишком глубок. Обычно все занимало у него не больше 1/4 часа. Он поднял глаза, внимательно оглядывая стену густого леса, который, хоть и отдаленный на полмили, постоянно пробуждал неопределенное беспокойство. Дерван не любил леса, избегал его днем, боялся ночью, а наибольший страх испытывал перед самым восходом солнца. Возможно, от того, что лес в это время выглядел наиболее страшно, будто огромная сумрачная тварь, которая прилегла у ног мощных великанов, готовая каждое мгновение вцепиться ему в глотку. Над лесом, казалось, камнем добросить можно, нависали олекады. Нависали, склоненные вперед, мрачные и неприступные. Дикие скалы, черные на фоне розовеющего неба, они выглядели словно фрагмент декораций в огромном теневом театре. Через час, как посветлеет, они проявят свои формы, пугая мир растрескавшимися скальными лицами, издеваясь над весною белыми шапками, выставляя на показ щербины перевалов, казалось бы, ласковых, но настолько же непреодолимых, как и отвесные пропасти. Дерван широко зевнул. Честно сказать, он любил эти утренние минуты. Никаких криков, толчков и беспрестанного принуждения к работе. Он мог трудиться в таком темпе, как ему было удобно, и никто его за это не журил. Мог остановиться, когда хотел, поглазеть в светлеющее небо, погреть руки у раскаленной печи. На минутку он мог вообразить себе, что на постоялом дворе остался только он один, что трое других парней, старый Омерал и его бурчащая, злобная жена, исчезли, сбежали, оставив его одного. Тогда бы он мог радоваться, и даже подгоревшая каша, чуть умощенная шкварками, казалась бы вкуснее. Он зевнул снова и двинулся к скотному сараю. Стоя в его дверях и игнорируя нетерпеливое помыкивание коров, бросил взгляд на дорогу, к которой притулился постоялый двор. 24 фута шириной и 412 миль длиной. Столько насчитывал тракт, что начинался у подножия Кремневых гор, пересекал Гаденское плоскогорье, Ловен, Лафоне, чтобы закончиться в Дулеве, у восточного острога Ансар-Кирех. Труд, вложенный в эту дорогу, превосходил человеческое разумение, поскольку мейкханцы не признавали такого понятия, как природные препятствия. Возвышенности, если решалось, что те слишком отвесны, прокапывали, реки пересекали по мостам, болота осушались, озера засыпались, а темные леса проходились насквозь. Дерван знал от купцов, странствующих вдоль восточных провинций, как выглядит тракт и как его строили, но все равно едва мог себе это вообразить. Гигантские армии рабочих, что режут, словно муравьи, шрам на лице мира. И так годы напролет. Но прежде чем Дерван попал сюда, он жил вблизи каменоломни, откуда брали строительные материалы, и собственными глазами видел, что все рассказы об упорстве южан — истинная правда. Только они и могли что-то такое выстроить, вырвать и выцарапать половину горы, а потом перенести ее на новое место и уложить на землю в виде каменных плит. Всегда, когда он ступал на дорогу, охватывало его почти мистическое чувство, что вот он идет по горам, силою человеческой, низведенных до уровня земли, и лишь затем, чтобы люди могли торговать. Ибо торговля была кровью империи, а дороги — ее венами. Дважды в год, когда приходила поздняя весна, а потом позднее лето и начало осени, когда сады и виноградники клонились под тяжестью плодов и приближалось традиционное время забоя скота, на дорогах Мейкхана появлялись десятки тысяч купеческих вазов. Зима и ранняя весна, как теперь вот, были временем полусна, когда по дорогам грохотало куда меньше колес. Тогда в таких маленьких постоялых дворах, как у них, наступало время затягивать пояса. Купцы тогда показывались нечасто, если показывались вообще. Коровы приветствовали Дервана спокойным мычанием. Он наполнил кормушку, бросил немного сена нетерпеливо мекающим козам и проверил воду в поилках. Сено тоже заканчивалось. Один из слуг, работавший здесь дольше его, утверждал, что постоялый двор выстроили, особо не подумав. От Бларкга, лежавшего к югу, было 9 миль, до находящегося к северу Валенера 10. Купеческий фургон, едущий по имперскому тракту, без проблем проходил 20 миль ежедневно. Легко подсчитать, что большинство одолевали дорогу между двумя крупными городами Лав-Онея без необходимости задерживаться на ночлег. А потому на их постоялом дворе останавливались купцы, которых хватало лишь на одного коня, и которые предпочитали не рисковать, что он падет по дороге. А еще пешие мелкие ремесленники, торговцы, что тащат на спинах дело всей своей жизни, фокусники с артистами, да прочая голытьба. И все же большую часть года их было достаточно много, чтобы на постоялом дворе никто не голодал и не жаловался на недостаток работы. На подворье фыркнул конь. Дарван замер, опершись о коровий бок. Моргнул, не обращая внимания на пробежавшую по телу дрожь, и согнулся, прислушиваясь. Может, показалось? Конь фыркнул снова и ударил копытом в землю. Паренек осмотрелся в темноте внутри сарая. Ведерко для воды, несколько мотков веревки, кусок цепи, вилы. В голове его неслись наперегонки мысли, правя к единственному выводу. Он не слышал, тарахтение колес, значит, не повозка, а просто конный. Был рассвет ранний, небо на западе все еще мигало звездами. До ближайшего города 9 миль, поблизости ни одного села. Всадник, если отправился из города, выехал бы темной ночью, а ворота не отворяются до самого восхода солнца, разве что трактом идет курьер с некой важной вестью. Но курьер орал бы во всю глотку насчет воды коню и вина себе. А этот стоял и молчал. Единственным конным, который мог бы появиться в этот час, был какой-нибудь бандит с гор. Олекаде близко, а в конце зимы голодали и бандиты тоже. Отчаявшись, они могли вылезть за линию леса и напасть на постоялый двор. Он еще раз взглянул на вилы. Осторожно на цыпочках подошел к двери и прижал глаз к щели. Конь стоял на середине подворья один, с пустым седлом, свесив голову. Дервану хватило лишь раз взглянуть, чтобы понять. Перед ним не животинка горных разбойников. Те ездили на маленьких, приземистых и мохнатых кониках, а этот жеребчик был высоким, рослым и длинноногим. Собственно, как курьерский скакун. Только что их лошади не носили такой тяжелой, богато украшенной сбруи и не были обвешаны котомками. Нет, это вовсе не конь бандита или гонца. Дервану потребовалось несколько ударов сердца, чтобы до него дошло, какой это шанс. Одинокий скакун без всадника, с набитыми вьюками на спине. Богатство. Забыв об осторожности, он толкнул двери и вышел во двор. Медленно, чтобы не вспугнуть животное, он начал приближаться к нему. Конь покосился и фыркнул эдак вызывающе. Дерван не разбирался в таких скакунах, чаще всего имел дело со спокойными купеческими ломовыми и полукровками, широкогрудыми, толстокостными флегматиками, что могли хоть целый день тянуть, не протестуя, груженый фургон. Им и в башку никогда не приходило, что человека можно укусить, легнуть или стоптать. Но этот выглядел совсем по-другому. Массивная грудь, сильные ноги, мощный зад, пропорции быстрого скакуна. Ну и только сейчас Дарван приметил, что из-под вьюков выглядывает сагайдак с луком и стрелами. Кем бы ни был владелец коня, наверняка он не вел спокойной жизни. Светлая полоса, бегущая чуть повыше передней правой ноги скакуна, не могла быть ничем иным, как шрамом. Конь этот не единожды принимал участие в сражениях, и, судя по тому, как бил копытами в землю, нисколько не боялся чужаков. Боевое животное. Эта мысль заставила Дервана остановиться. Насчет военных скакунов его предупреждали не раз и не два. Такая животинка убить может. Конь, словно почуяв его неуверенность, сделался неподвижен, опустил голову и замер. Дерван подождал минутку и, собравшись с духом, сделал шажок вперед. Конь вскинул голову и фыркнул с явной издевкой. Потом чуть-чуть поворотился и отмахнулся правой задней ногою, словно проверяя, насколько далеко до человека и удастся ли его легнуть. Парень отступил. «Не играй с ним, Торин. Он не пытается тебя украсть, кажется». Дерван аж подскочил. Она вышла из-за корчмы. Была почти с него ростом, по-мужски одетая. Светлые волосы заплетала в короткую косичку, из-за чего выглядела словно маленькая девочка. Казалось бы, безоружной, если бы не кожаный доспех и пояс, который она как раз застегивала. На поясе с одной стороны висела сабля, с другой — тяжелый кинжал. «Он зол, потому что не успел выспаться», — пробормотала она, обтряхивая штаны. «И теперь охотно кого-нибудь укусил бы или пнул». Она смерила его взглядом. «А если бы ты попытался его украсть, мне после полдня пришлось бы чистить его копыта от крови». Мальчуган сглотнул, понимая, что движение кадыка выдает его с головой, и сразу же почувствовал злость. Он не был проклятым богами вором, честно зарабатывал на кусок хлеба. «Я думал, что он сюда приблудился. Закон тракта гласит, что такой конь принадлежит тому, кто его и нашел. Я об этом знаю, потому и говорю, что не думаю, будто ты хотел его украсть», — скривилась она. «Далеко отсюда до Валенера?» — поймала она его врасплох своим вопросом. 10 миль, сударыня». Она кивнула, и в глазах ее затанцевали искорки. «Сударыня, как мило! А дорога до Кехлорена открыта?» Она щелкнула пальцами, и конь подошел к ней, словно собачка. Фыркнул ей прямо в ухо, явно сердито, но она не обратила на это внимания, все время поглядывая на Дервана. Кехлорен. Он помнил, что тракт за каких-то 3 мили перед городом дает отросток к востоку, в сторону замка, где вроде бы стояло какое-то войско. Но о самой дороге он не слыхал ничего, потому что ни один из их гостей никогда туда не собирался. «Не знаю», — он поколебался. «Но будь с дорогой что-то не так, то мы видели бы имперских строителей, что направлялись бы в ту сторону. 2 года тому назад, когда река вышла из берегов и подмыла путь, в сторону крепости отправилось 50 повозок с рабочими и материалами. Потому, думаю, все в порядке». Она кивнула, как если бы его размышления ее удовлетворили. «А где здесь ближайший водопой или река? 3 мили отсюда, в сторону Валенера, течет Малава. Там купцы часто поют животных, но у нас тоже хороший колодец», — он указал на сруб. «Вода чище, чем в реке». Она улыбнулась, прищурясь. А потом, прежде чем он успел понять, что к чему, уже была в седле. Сидела в нем так свободно, будто там и родилась. «Поэкономьте ее», — посоветовала она. «И скажи корчмарю, что те, кто придут, охотно заплатят за чистую воду, если цена не будет слишком высока, но наверняка не заночуют здесь». Она развернула коня. «И еще скажи ему, что в ближайшие дни можно будет не опасаться разбойников. Спасибо за информацию». В воздухе блеснула серебряная монетка. Он знал, что никому не расскажет об утренней гости, потому что кабачик использует это против него. Потому что отчего он не уговорил девушку на завтрак или хотя бы на кружку теплого пива? И вообще, что это значит, что они могут не опасаться разбойников? Дерван все понял только после полудня, когда первые фургоны загремели по тракту окованными колесами. Едва только Кайлиан вернулась на дорогу, она отпустила поводья и позволила коню перейти в галоп. Ей требовалось опорожнить мочевой пузырь, а этот богом забытый постоялый двор оказался единственным защищенным местом, какое они повстречали, покинув город. Правда, был еще и лес, но она бы предпочла помочиться посредине дороги, чем въезжать меж деревьев. Пока она разговаривала с парнем, Дагена, Кошкодур и Янна изрядно обогнали ее, но это оказалось как раз кстати. Торином владело дурное настроение не только из-за необходимости выезжать ни свет ни заря, но и от того еще, что было ему холодно. У нее и самой задница примерзала к седлу. На юге весна давно уже укрыла все великие степи новыми травами, а здесь они словно откатились во времени на целый месяц. На полях и лугах слева от нее даже побега не было видно. Дыхание сгущалось облачком перед лицом, а с гор тянуло холодным, влажным воздухом. Преодолев небольшую возвышенность, она узрела остальную группу где-то в четверти мили впереди. Ехали они рысью, стремя в стремя. Кони чуть парили в холоде. Как видно, прошли галопом немалый кусок дороги. Дагена оглянулась через плечо и помахала ей. Кайлиан пустила коня в короткий карьер. Она догнала их за несколько десятков ударов сердца. Торин неохотно сдержал бег, идя боком и грызя удила. Ему не хватало движения, погонь и битв. Вместо этого они вот уже десяток дней ехали имперским трактом, скучным и ровным, как стол. Единственным развлечением были дорожные столпы с выписанным на них расстоянием. Дагена от скуки подсчитывала их и нынче дошла до 150. 150 миль за 10 дней. В жизни бы не подумала, что такое возможно. «Ну и как постоялый двор?» Кашкадур ухмыльнулся украдкой. «Дыра, да еще и нищая». «Какие-нибудь миленькие кабачицы?» «Я внимания не обратила, но был вполне милый паренек. Можешь завернуть, если хочешь». «Может, на обратной дороге, если он хорошенько побреется». Янне усмехнулся. Дагена возвела глаза к небу. Это и был результат десятка дней в дороге, постоянно в головном дозоре, постоянно вчетвером. Через пару дней разумные темы для бесед у них закончились, а окрестности как-то не подбрасывали новых. Справа от них все время раскидывался хмурый лес и встающие над ним горы. Слева — настолько же хмурое плоскогорье, представляющее собой большую часть Лавонея, наиболее скверной и печальной провинции империи. Туманная, дождливая и влажная страна, о которой говорили, что праздник лета и праздник осени выпадают здесь на один день. С утра объявили первый, а после полудня, когда солнце уходило, побыв тут несколько минут, второй. На самом деле, единственным богатством Лавонея являлись длиннорунные овцы и козы, из шерсти которых ткали плащи для имперской армии и сукно для всех, кто искал дешевого и солидного материала. Животные здесь были столь же многочисленны, сколь и непритязательны, обеспечивая некоторый быт местным обитателям. Они, да, конечно же, имперский тракт, каковым всякий год текла река живности. Отец ее всегда повторял, что если бы не торговля, провинция передохла бы с голоду. Только вот теперь тракт будет заблокирован на десяток дней, как минимум, а может и дольше. Имперские приказы нужно выполнять без малейшего сопротивления. «Когда будет съезд в сторону гор?» — спросил Янне. «Мили через 3-4, за рекою». Даг покивал. «Река, точно. Кто-то хочет проехаться и проверить, что там с мостом? Как она вообще называется?» «Малава. Говорят, что там есть водопой, а потому должен быть пологий спуск к воде. И давайте не разделяться. Как доберемся до места, там и увидим, что к чему. Если что пойдет не так, мы сумеем вернуться и предупредить остальных». «Хорошо». Снова тишина. Они и так проболтали больше времени, чем вчера за весь день. Ну что ж, вчера не было настолько необычных событий, как сиканье под стеною дешевого кабака и проверка состояния ближайшего моста. Хотя, если его строили имперские инженеры, то наверняка он стоял крепко, словно скала. Но даже скала имеет пределы прочности, а этот мост вскоре ожидает серьезные испытания. Кайлиан осмотрелась по сторонам. Дагена, Янне, Кошкодур и она. И еще Нияр, Лея и Файлен за ними. Семеро. На тот момент все, что осталось от Чардана Ласкольника. Они не были уверены, что все еще можно их так назвать, ибо что за Чардан Ласкольника без Ласкольника? «Меня зовут Генна Ласкольник, хотя, как некоторые, полагаю, знают, Генно всего лишь прозвище. Мать моя дала мне имя прапрадеда, Вульгра в горах. Я предпочитаю Генно. Как вы все знаете, в венах моих нет и капли мекканской крови, но, несмотря на это, я сделался генералом империи, и, как говорят льстецы, создал первую истинную конную армию Мейкхана. Это неправда. Я не создал ее. Сделали это мейкханские офицеры. Я же лишь 2 года не позволял использовать ее в битве, пока не стал уверен, что она справится. Да ныне некоторые вспоминают мне об этом со злостью, полагая, что я слишком долго выжидал, и что из-за этих проволочек мы проиграли битву при Гренолите, где пало 18 тысяч солдат. Но я знал тогда и знаю сейчас, что я поступил как нужно. Командиры пехотных подразделений, которые обескровливали свои отряды в схватках с сокохландийцами, отсылали в столицу мольбы о кавалерии, о коннице, которая поддержала бы их на поле. Потому что правда такова. Пехота может отбить всадников, может выстоять под любой их атакой, может даже заставить их бежать, но никогда не сумеет их разбить и вырезать. Потому что для вырезания конницы нужна собственная кавалерия. И поэтому первые 2 года войны мы учили кавалерийские полки, набирали наемников на южных равнинах и придавали их в поддержку пехотным отрядам. Ко всякому по чуть-чуть. И потому всегда, как доходило до битвы, у кочевников было 10 всадников на одного нашего. Потом появился я, а император дал мне свободу действий. И в следующие годы войны пехота почти постоянно сражалась в одиночестве. Приближалась полночь, когда они собрались в опустевшей по такому случаю конюшне. Старый Аандорс уверил, что никто не станет им мешать. Каждый, согласно обычаю, принес светильничек, свечу либо масляную лампадку, и теперь внутренности помещения освещали лишь они. 24 мигающих огонька. Вот и вся моя заслуга. 2 года кряду я не допускал, чтобы вновь созданные отряды всадников отсылали на битву по 1-2. Я хотел создать конную армию, как минимум в 30 тысяч сабель, поскольку без нее Мейкхан проиграл бы войну. И мне это удалось, но за 2 года в больших и малых битвах погибли 80 тысяч человек, а кочевники опустошили половину северных провинций. Потому что это вторая истина при битве пехоты и конницы. Если пехота сломает кавалерию, никогда не сумеет ее догнать и добить. Если всадники сломают пехоту, выбьют ее всегда. 80 тысяч убитых солдат — вот моя заслуга. Все задержали дыхание. Кайлян стояла чуть в стороне. Воск, оплывающий по маленькой свечке, обжигал ее пальцы. Не лги перед пламенем. Это обычай, знакомый и исполняемый всеми. Мейкханцы привезли его во время покорения, но тот прижился на Востоке удивительно быстро. Его называли здесь отворением. Простой, почти магический обряд. Когда держишь в руке свечу, лампаду или даже кусок горящего дерева, когда стоишь среди друзей, должно говорить правду. Ты произносишь слова, глядя на пламя, а оно поглощает их, записывает их в себе, и ты уже никогда не сумеешь от этих слов отречься. Молодожены приносят клятвы друг другу, держа свечи в руках. Купцы подписывают самые важные договоры, одной рукой притрагиваясь к подставке лампы. Умирающему зажигают свечу, дабы он не уходил в темноте, и дабы последние его слова не пропали. Огонь — это истина и очевидность. После выигранной битвы за Мейкхан на меня обрушились все почести, которые только могут обрушиться на человека. До ныне надлежит мне привилегия обращаться к императору по имени и в любой момент, когда только я пожелаю. Конечно, это не считая золота, земель и титулов. Ласкольник замолк, и казалось, что, засмотревшись на пламя, он видит старые дни — чудесной почестью в столице, приемы и парады в свою честь. Вот моя заслуга. Первые послевоенные годы я был в Новом Мейкхане одним из наиболее важных людей. Мужчины старались заполучить меня за свой стол, женщины в постель. У меня есть имение под городом, в котором стоит дворец, весь из мрамора и алебастра, занимая место с четверти лифрева. А на виноградниках, что растут на холмах вокруг, можно выстроить хоть из 50 таких городков. Я разводил лошадей, которые должны были бегать быстрее ветра, и волосами Лаль, клянусь, мне это удавалось. 5 лет кряду мои кобылки занимали первые места в больших императорских гонках. Я был славен, богат и силен. Но я не мейканской крови, а императорский двор — это место развлечений для скучающих аристократов из Совета Первых. Для них я должен был стать лишь пешкой, или, в лучшем случае, малозначимой фигурой, диким варваром, который временно вкрался в милость императора. Кхадар странно улыбнулся, обнажив зубы, словно волк. Вот моя заслуга. Я дал втянуть себя в интриги при дворе, помог выследить и покарать заговорщиков, которые желали добыть для себя новые привилегии. И заплатил за это. На 6-й год, сразу перед императорскими гонками, кто-то отравил 3 моих лучших беговых лошадей. Потом кто-то распустил среди наемных работников сплетню, будто я служу нежеланным и приношу жертвы из людей, и тогда половина винограда сгнила, а поскольку никто не хотел его собирать. Позже мне попытались подбросить компрометирующие документы, а потом хотели обвинить в насилии. Он снова блеснул дикой ухмылкой и замолчал. Потом, все еще всматриваясь в огонек, продолжил рассказ. «Я нашел человека, которому поручили отравить моих лошадей, а поскольку это оказалась княгиня высокого рода, я вызвал на поединок ее старшего сына и убил его. Потом вспомнил, что у нее есть еще пара сыновей, которые не смогут отказать мне в сатисфакции». Так я превратил обычного врага во врага смертельного. Для работы на винограднике я приглашал людей из дальних сторон, щедро им приплачивая. Компрометирующие бумаги я показал имперским крысам, а они на раз-два нашли того, кто их сварганил. Семью девушки, что хотела обвинить меня в насилии, я приказал поставить перед имперскими ясновидцами. Больше я о ней не слышал. Вот моя заслуга. Впервые Лоскольник отвел взгляд от свечи и осмотрелся вокруг. Это он приказал им встать с огнем в руке в самую длинную ночь зимы, когда в заснеженных степях буйствуют морозные вихри. Кайлиан не до конца понимала, зачем, однако даже слепец заметил бы, что-то происходит. Со смерти тетушки, со времени неудачной попытки похищения, Лоскольник ни разу не появлялся нигде в одиночку. Его всегда сопровождали несколько человек. Между Лифревом и окрестными заставами начали курсировать многочисленные гонцы. Гости из дальних регионов империи приезжали с просьбами о встрече с генералом, а поблизости от города постоянно кружила одна из сотен. Теперь, чтобы схватить или убить Лоскольника, понадобился бы десяток вооруженных людей. Чардан тоже трудился. Она и сама ездила с письмами в самые разные места. На военные заставы, в города-лагеря фургонщиков, к Верданну, к странным людям, которых она ни за что бы не стала подозревать в знакомстве с Кхадаром. И она все больше раздражалась. Лоскольник и словом не выдал, что именно он узнал от неудавшегося похитителя. Ее семья в один прекрасный день собралась и переехала в Мандалан. Бердев появлялся и исчезал, когда хотел. Она ощущала себя словно кусок деревяшки, попавший в ручей и теперь несущийся в неизвестность. А потом легли снега, и в несколько дней все замерло. С месяц все сидели на месте и кисли в предположениях. А это никогда не обещало ничего хорошего. Лоскольник продолжил. «Следующие 10 лет я развлекался в столице как один из Совета Первых. Я обрел союзников по интригам, увеличил число врагов, отдавших бы половину состояния, только бы меня уничтожить. Но пока армия стеной стояла за меня, а император принимал меня днем и ночью, я оставался слишком крепким орешком. И мне это было по нраву. Власть, унижение врагов, награда лояльным людям, взгляды и шепотки, когда я шел коридорами императорского дворца. И мысли, что я, варвар из восточных степей, ублюдок, не знающий собственного отца, хожу в шелках и бархате пополам из алебастра, а вы сгибаете вы, сукины дети. Закончил он сквозь стиснутые зубы. И случилось так, что женщина, которая некогда приказала отравить моих лошадей, и сына, которого я убил, потеряла и 2 остальных. Я не имел к их смерти никакого отношения. На сей раз это была не моя игра, но когда последний из ее сыновей погиб, заколотый стилетами наемных убийц, она повстречала меня в коридорах и проговорила. ты такой же, как и мы. Мы выиграли, генерал Ласкольник». Кэллиан посмотрела на окружающие его лица. Все выглядели заинтересованными рассказом командира, словно слушали его впервые. Даже те, кто ездил в его чардане с самого начала. «Помню, что, услышав эти слова, я остановился как вкопанный и некоторое время не мог и с места двинуться. Бормотание старой, сломанной женщины в траурном платье, без малого обезумевшей от боли, не могло ничего значить. Однако я почувствовал себя так, словно меня стеганули кнутом по спине. Я подошел к ближайшему зеркалу и взглянул в лицо чужаку, гладко выбритому, с напомаженными, модно обсыпанными золотой пылью волосами, в бархатном кафтане и вышитом шелковом плаще. Чужаку, которого я не узнавал. Глаза, словно кусочки стекла, твердые, безжалостные, холодные, были это глаза кого-то, кому я не доверил бы и обрезанного орга. Передо мной стоял один из тех, кого я некогда презирал. Интриган и дворянин. И правда такова. Я сбежал из столицы не от интриганов, которые против меня злоумышляли, не от тех интриг, чьим творцом был я сам. Я сбежал от чужака, что в зеркале. Хадар склонил голову, прикрыл глаза. Некоторое время казалось, что он уже не отзовется. «Закончим позже, если позволите. Я открыл, я же и закрою исповедь пламени». Мост походил на большинство мейканских мостов. Был шириной с дорогу, имел 4 опоры и арки высотой в 5 футов. Собственно, все мосты, по которым они проезжали по дороге, выглядели почти одинаково, различались лишь числом опор. В самом длинном из них насчитывалось 18. Плиты для этого моста могли вырубить и обработать в каменоломнях, расположенных за сотни миль, а после привести на место и сложить. Возникни необходимость, их могли использовать для сооружения моста в любой части Мейкхана. Имперские инженеры уже давно пришли к выводу, что унификация построек — путь к успеху. «Ну ладно, кто спустится со мной к реке?» «Ты называешь это рекою, Кэллиан? Да моя струя отсюда добьет до другого берега. Зачем здесь вообще строить мост?» Кошкудур был прав. Малава текла, или скорее сочилась по дну неглубокой долинки и позволяла переехать на другой берег, не замочив коню брюха. Поток не превышал шагов 20 в ширину, и только одна опора моста торчала посредине реки, остальные стояли на сухой почве. К тому же спуск к воде был широким и удобным, и, что самое важное, выглядел безопасным. Засыпанный галькой берег гарантировал, что животные не застрянут в грязи. Дагена похлопала коня по шее. «Как видно, местным было стыдно признаться, что в окрестностях у них такой вот ручеек, а потому подкупили картографа, чтобы тот назвал это рекою. Если Валенер такой же город, как Малава-река, то мы застанем там три мазанки и курятник, верно, Кайлиан? Мы не едем в Валенер. Будем ждать остальных на съезде в сторону гор, и там мы и остановимся. А теперь задание. Взгляни-ка на опору справа». «Гляжу, и что?» «На нижнюю ее часть». «Смотрю на нижнюю часть, и что?» «А теперь чуть подними взгляд и скажи мне, на какой высоте заканчиваются следы от водорослей и прочих водных растений?» Вся четверка некоторое время молчала. «Вот же ж!» Кошкодур взглянул на речку, затем на мост и снова на речку. «Так высоко? Сколько ж это будет? 10-12 футов?» Она взмахнула рукою. «Как минимум 15. Когда в горах наконец-то растают снега, вся вода польется сюда. Я собственными глазами видела, как махонький ручеек за час превращался в поток, а за два в реку, отбирая у людей все накопленное за их жизнь. Через несколько, максимум десяток другой дней, здесь будет стоять ревущая вода. Да такая, что упади кто в нее, он остановится у самого моря. Не смейтесь над здешними реками. Это коварные и дикие твари». Они разглядывали ленивый ручеек. «Лучше б те снега начали наконец таять, а не то нам может не хватить воды внизу реки», — сказал наконец-то Янне. «Где поворот к Кехлорену?» «В миле отсюда». «Поехали уже». Они миновали мост. Дагена приблизилась к ней и толкнула в бок. «Какие-то воспоминания, Кэллиан? Ты уже 3 дня молчишь». Она задумалась. И вправду, она должна была что-то чувствовать, найти в себе хоть какие-то воспоминания или хотя бы их след. Но ничего. Лекады запомнились ей слабо, хотя она и провела здесь половину жизни. Горы не вросли в нее, не оставили следа в костях и сердце. Может, потому что ее семья осела здесь едва ли пару поколений назад в поисках легкой жизни, но нашла лишь упорный труд с утра до ночи на куске земли, полученной от местного барона. Она помнила рассказы отца о начале их работы тут. Земля оказалась настолько скверной, что даже козы были не в силах здесь прокормиться. И все же ее семья попыталась. Убрала камни с поля, высадила пару десятков низеньких, устойчивых к морозу яблонь, завела небольшое стадо коз и овец, сражалась и проигрывала. Одной из вещей, которые Кайлиан помнила слишком хорошо, было то, что земля умеет рождать камни. Каждый год весной вся семья выходила в поле и собирала их, ссыпая в большие кучи. И только потом начиналась пахота и сев. Следующей весной они снова сперва убирали камни с пашни, а только потом ее засевали. И так без конца. Это она тоже хорошо помнила. Их клочок земли, окруженный венком каменных горбов, из которых самые старые успели порасти мхом или шайниками. Она играла между этими валунами вместе с братьями, нетерпеливо высматривая первые плоды. Она почти всегда ходила голодной. Именно поэтому еще до того, как ей исполнилось 7, она вместе с ребятами научилась стрелять из лука. Заяц, куропатка, даже белка. Не было создания недостойного ее стрелы. Все, что могло попасть в котел, а потом в брюхо, становилось целью. «Голод, холод и бедность», — произнесла она наконец. «Тут можно выкармливать только коз и овец. Немногое вырастает на здешних камнях, а владелец земли выжмет всякий грошик, который ты заработаешь на пашне. Если у кого есть голова на плечах, тот копит годами, только бы отсюда сбежать». Лучше всего она помнила тот день, когда отец решил отправиться на юг. После войны с кочевниками провинции, лежавшие на границе со степями, с радостью принимали каждую пару рабочих рук, обещая годы освобождения от податей, дармовую землю и многочисленные привилегии. Отец после долгого разговора с матерью выкопал спрятанный в углу избы мешочек с горстью серебра, отправился в город и вернулся с возом, запряженным парой лошадок. Парой лошадок. Впервые в жизни Кайлиан увидела тогда коня вблизи, поскольку раньше они использовали для пахоты соседского вола, оплачивая каждый день его работы. Она склонилась и похлопала Торина по шее. Кто бы мог подумать, верно? А потом был путь на юг, въезд в степи, что распахнулись перед ними, словно чудесная, дарящая невероятные возможности страна, и ночная встреча с бандитами. И веточка, колющая ее в задницу. Кайлиан снова вздохнула, так глубоко, что почти закружилась голова. Нет, Оликады наверняка не были ее домом. Уже нет. И все же судьба пригнала ее сюда, хотя она о том не просила. Почти чувствовала, как эта старая обманщица поглаживает ее по голове и ворчит снисходительно. Кто бы мог подумать, верно? Они минутку ехали в молчании. Дагена не торопила с разговором. «Мы обитали еще дальше, к северу, в каких-то 30 милях за Валенером. Эти окрестности... Без малого все дворянство, все графы и бароны — это мейкхансы старой крови. Осели они здесь сразу после покорения этих земель, после победы над святыней Дресс, почти 300 лет назад. Святыня эта сопротивлялась яростно и упорно. По всем Оликадам остались развалины горных крепостей, которые мейканцам приходилось захватывать одну за другой. Говорят, даже Кахлорен некогда был крепостью святыни и супруги господина Бурь. Во время тех войн почти вся местная аристократия погибла, а после мейканского покорения здесь осело множество солдат, и многие из них получили дворянские титулы. Мне дед об этом рассказывал, когда я расспрашивал его, почему мы поселились именно тут. «Местное дворянство», — она колебалась в поиске нужных слов, — «более мейкханское, нежели сам император, и охотно селит на своих землях мейкханских подданных, таких как моя семья. И они убеждены, что те должны быть горды, работая на землях дворянства чистой крови, даже если человек голодает и мерзнет от рассвета до заката. Давным-давно они заключают супружеские союзы только между своими, считая, что смешанный брак — это позор для рода, и всякий, у кого нет хотя бы десятка задокументированных поколениями икханских предков, вообще не должен показываться им на глаза. «Вы работали на такого дворянина?» — она кивнула. «Мы держали клочок земли. Работали тяжелее, чем беднота в Лейфреве, ели хуже, чем нищие. И все под милостивой защитой баронов и графов с гор». «Ха, если они все здесь такие, не обрадуются нашему виду?» «Нет, но ограничатся игнорированием. В конце концов, перед нами идет императорский указ, а для местных слово императора свято. Кроме того, у большинства замки построены выше в горах, и они редко из них выходят. Я не думаю, что нас ждут проблемы, но встречать нас хлебом с солью и зазывать под крышу они тоже не станут. Съезд перед нами». И вправду, от главного тракта отходила боковая дорога, настолько же широкая и солидная, хотя явно реже посещаемая. «Дорога прямая, как стрела. Крепость находится в 12 милях отсюда, а вот что дальше, понятия не имею». Они взглянули на стену леса и на встающие над нею горы. Теперь весь план казался безумием. Необычным безумием, а порождением больного, страдающего многодневной горячкой разума. Янне откашлялся. «Вы уверены, что нашли дорогу на ту сторону? Сквозь эти скалы? Надо иметь крылья, словно птицы». «Говорят, нашли!» — Кошко-Дур пожал плечами. «Так утверждает Ласкольник, а я ему верю. Он дал слово. Ну так что, Кайлян, подъедем поближе к крепости или станем ждать здесь половину дня? Только-только светает. Пока подтянутся остальные, будет полдень». Проклятие. Она и сама не знала, как так вышло, что остальные принялись спрашивать о ее решениях. Наверное, как-то оно было связано с тем фактом, что сама она из этих окрестностей, а наверняка еще и с тем, что горы вызывали у ее товарищей беспокойство. Она огляделась вокруг. Дорожный столб с выбитыми в камне расстояниями до города и крепости, водоотводная канава и пустое поле, поросшее осеннее еще, пожелтевшей травою. Тающий иней превратил землю в жидкую грязь. Могли они здесь проторчать и полдня, рассматривая окрестности. «Ну ладно, ничего ведь не случится, если мы немного отъедем в сторону гор. Только поставим знак для остальных». Дагена вынула из сумки кусочек древесного угля и мазнула по столбу ниже отметок о расстоянии до замка. «Едем». «Вот моя заслуга. Зовут меня Дагена Оанитар, из рода Вегейн племени Георисов. Родилась я в год Дикого Коня. Через 3 лета после того, как утратили мы большинство земель в пользу Золотого Шатра. Моя мать была видящей, моя бабка слушающей. Одна видела духов, другая их слышала, обе умели пользоваться их помощью. В Империи это запретная магия. Согласно кодексу, сила может быть направлена лишь живым, сознающим себя разумом мага. Так действуют аспектированные источники. Чародей черпает силу, сплетает ее, изменяет и использует согласно своей воле и умениям. Всякий аспект слегка отличен, но все они обладают огромной мощью». Дагена легонько притронулась к одному из своих амулетов. «В магии моего народа духи помогают взнуздывать силу. Духи предков, тех, кто не отошел в дом сна, духи животных, духи, обитающие в растениях, земле, воде, огне и ветре. Если ты их видишь или слышишь, то можешь предложить им службу. Некоторые желают получить каплю крови, другие — тепла человеческого тела или несколько кусочков хлеба, немного пивной пены. Большинство не может сделать ничего, пока не будут закляты в материальный предмет». Она шевельнула рукою, и костяной браслет на ее запястье тихо стукнул. «Великий кодекс гласит, что подобное использование силы — это зло, что никогда нельзя быть уверенным, не обратятся ли духи против чародея и не вырвутся ли на волю, чтобы сеять погибель, или же не притянут ли они из мрака нечто еще худшее, что только разум должен контролировать силу безо всяких посредников. Сказания моего рода уходят на 14 поколений вглубь веков, и я не знаю ни единого, в котором духи взбунтовались бы против шамана. Но для хранителей кодекса этого мало, потому мы, как и большинство приграничных племен, прячем своих чародеев. А пока империи важнее лояльность наших воинов, чем предубеждение кодекса, мы даже не должны слишком напрягаться». На миг в конюшне воцарилась тишина. Это правда, многие живущие у границы племена использовали магию, о которой внутри империи нельзя было даже вспоминать. Но ради верности этих народов Мик-хан закрывал на такое глаза. Моя мать и бабка были сильными чародейками, но даже их знаний не хватило во время схватки с секохландийскими жереберами. Духи наших предков не сумели противостоять их силе. Мой народ некогда насчитывал 20 тысяч человек, и хотя был разделен на племена, пробуждал ужас в сердцах врагов. Нынче, хотя уже многие годы царит мир, нас меньше половины от первоначального числа. Многие молодые отказываются от традиций предков и ищут счастье в городах. Кто-то вербуется в армию или нанимается в стражу, в караваны, другие строят каменные дома и оседают, уподобляясь мейканцам. Это слишком расстраивало мою мать, но еще сильнее бабку. Они научили меня всему, что умели, а одна из них приняла на себя роль духовного щита, чтобы я не стояла в одиночку на краю между нашим миром и мраком. Вот так я и сделалась последней видящей и слышащей в роду Вегейн из племени Георисов. А когда пришла пора выбрать свой путь, я решила идти тропой лука и сабли, прежде чем духи предков не объявят мне, какова должна быть моя судьба. Она улыбнулась с вызовом. «А если кому-то из вас это не нравится, мы можем выйти наружу и там об этом поговорить. Вот моя заслуга». Дорога, что вела к крепости, ничем не уступала главному тракту. 24 фута. Наверняка это было любимой мейкханской шириной. Когда кочевники обошли Оля-Кады с юга и захлестнули Ла-Ванея, сжигая и убивая во время последней войны, они даже не пытались захватить Кехлорен, один из старейших замков в этой провинции, потому ведущая к нему дорога была ничем не хуже больших трактов. Всю войну стоящие поблизости войска беспокоились и кахландийцев ударами по равнине, строя собственную кровавую легенду. Кайлиан никогда не видела замок вблизи, но слышала о нем даже в родном селении. Говорили, что это настоящее орлиное гнездо, поставленное на вершине горы. Ей было интересно, сколько в этих рассказах правды. Ответвление от главной дороги проходило сквозь растущий у подножия гор лес. Деревья на 100 шагов вокруг были выкорчеваны, а местных жителей обязали следить, чтобы пуща не отвоевала потерянных пространств. Управлялись они с этим самым простым способом, как поняла Кайлиан, увидев стадо коз, за которым присматривали несколько подростков. Местные козы, как она помнила, сжирали все, что хоть как-то напоминало растение, могли даже какое-то время прожить, поедая опилки и старую кору. Пока их постоянно выпасали в этих местах, деревья не имели ни шанса. Пареньки сонно взглянули на них и вернулись к присмотру за стадом. Четверо вооруженных всадников, что едут в сторону замка, привычное дело. Только один, должно быть самый младшенький, помахал им. Янне помахал в ответ, после чего улыбнулся и вытянул руку в сторону. Захлопало, и на рукав куртки уселся ястреб. Кожа заскрипела под когтями, птица взмахнула крыльями и устроилась поудобней. Парень застыл с раскрытым ртом. «Вот моя заслуга. Мое имя Янне Неварив. Семья моя происходит отсюда, с востока. Отец был офицером, кавалеристом 14-го полка, мать Мик-ханкой. Познакомились они во время войны, поженились сразу после». Янне заколебался, стиснул губы в узкую нить, и лампадка в его руке мигнула. «Я не люблю, не умею долго говорить, но нужно, огонь в руке, нельзя лгать. Их любовь они не сумели. Она хотела, чтобы он принял ее фамилию, Неолендос, или, по крайней мере, начал писать свою по-мейкхански, как Неварив, а еще лучше Неаварив. Многие так делали. Это облегчает карьеру в армии. Проще подняться в звании или стать важным чиновником. Он не хотел. Гордился фамилией. Неварив — это старый благородный род. Уже во времена святыни они были известны и уважаемы. Он не хотел отказаться от собственной гордости. Когда мне было 6 лет, мать решила развестись с отцом. По мейканским законам она могла это сделать, если он не обеспечивал ей жизнь, к какой она привыкла. Уж не знаю какой, но у нас был большой дом, слуги, фургоны. Отец служил в звании лейтенанта и, как дворянин, владел крупным куском земли, которую отдавал в аренду другим. Жили мы достойно. Моя мать... Жизнь, к которой она привыкла, — это приглашение на балы, встречи. Он остановился, и казалось, что не выйдет из ступора. Нет, не стану об этом говорить. Они расстались, и было столько гнева, что я опасался, не убьет ли он ее. Потом однажды ночью отец прокрался под окно моей спальни, разбудил и забрал в степь. Оставил службу, дезертировал. Следующие 9 лет мы жили словно изгнанники. 2 коня, 2 лука, 2 сабли. Порой месяцы напролет ели лишь то, что удавалось подстрелить. Порой целыми днями не ели ничего. От чужих людей мы узнали, что у отца конфисковали поместье, лишили звания и все время нас искали. Мать была упряма, но я быстро рос. В 8 лет выглядел я на 10, а в 12 на 16. Не нашли нас. Кайлиан глядела на него, словно видя впервые в жизни. Ян навсегда был тихим и неразговорчивым. Со своими широкими плечами и 6 с изрядным гаком футами роста он казался воплощением неразговорчивого, медлительного великана, что размахивает топором, словно сабелькой, а над шутками всегда смеется последним. Через несколько лет мы вообще перестали скрываться. Отец отпустил бороду до пояса. Меня не узнал бы никто, даже родная мать. Мы нанимались в охрану караванов, служили личными стражниками всем подряд. Он умел только ездить верхом, рубить сабли и бить из лука. Этому научил и меня. А затем, когда увидел, как я машу топором, так же и маханию им. То есть топором. А потом умер. Однажды отправился в город перекусить и не вернулся. Я искал его и нашел. Даже не знаю, кто его убил. Стрелой в спину. Лампадка затрещала и едва не погасла. Я нашел его лишь через 2 дня, и то благодаря воронам. Они увидели, прилетели на пир, и я тоже увидел. Мне было 15, я остался один в степях и очень, очень хотел его найти. И они его отыскали для меня. Я умею, могу... Птицы, они меня слушаются, порой одалживают глаза, порой я одалживаю им мясо. Я не знаю, чары ли это, могу приказывать им летать надо мною или полететь туда, куда я хочу, или упасть кому-нибудь на голову, но тогда такое чувство, словно они падают на мою. Он затрясся. Когда-то называли меня птичником, и всегда бывает так, что со временем кто-то да замечает, что то, что я делаю, необычно. И тогда мне приходится ехать дальше. Я никогда не проведывал мать за то, что сделала отцу. Он закрыл глаза, словно эти несколько простых фраз его исчерпали. Вот моя заслуга. Дорога втянула их в горы почти незаметно. Если бы некто, едучи этим путем, уснул бы на минутку в седле, через 15 минут, подняв голову, он бы увидел темный камень и высокие стены, обросшие латами мхов. Словно некая тварь сожрала его и переваривает теперь в кишечнике. Строители дороги, вероятно, использовали естественный перевал, трещину в скале, поскольку и речи не могло быть о том, чтобы нечто подобное сотворила рука человеческая. Скалы по обеим сторонам дороги вставали на 100 футов вверх. «Чтоб их, демон!» Кошко-дур посмотрел вверх только раз и сразу же уцепился взглядом за конскую гриву. «Это сейчас рухнет!» «Не рухнуло за 1000 лет, не рухнет и теперь. Потом должно быть получше, пошире». «Пошире — это когда я вижу все вокруг миль на 10, Кайлиан, а здесь узко, словно в крысиной заднице». «Вот моя заслуга. Зовут меня Сарден Ваэрдроник, хотя это не мое настоящее имя и фамилия. Я родом из Северного Лавена. Все называют меня Кошко-дуром, потому что я люблю запах валерианы. Я был солдатом, служил под генералом Ласкольником в 42-м гвардейском полку, дополз аж до лейтенанта. Сражался с кочевниками под конец войны, принимал участие в битве за Мейкхан, в бою под Серентаем и во второй погоне, и в десятках меньших стычек». Кошко-дур стоял в кругу мигающих огоньков и впервые с тех времен, когда она его узнала, казался оробевшим. Не улыбался издевательски, не оглаживал молодецким жестом усы. Если кто и понимал, что именно здесь происходит, то именно он. Кроме того, именем дикой улыбки сероволосой, он был некогда офицером, да еще и в гвардейском полку. Она знала, что он служил в армии, но полагала, что самое большее десятником, но лейтенант. Это означало, что мог командовать, и наверняка и командовал целой сотней. «Лет 10 после войны, когда закончился мой контракт, я не стал подписывать следующий, а собрал вещички и вернулся домой. Служба в гвардии, у самой столицы, в мирное время занятия для скучающих дворянских сынков. На войне даже обычный пастух может подняться до офицера. После каждой битвы мне приходилось нескольким людям приказывать, чтобы обшивали плащи коричневым, а случалось, что и красным, поскольку сотни нужны командиры. Я сам вышел из рядовых всадников, через десятника, младшего лейтенанта, к полному багрянцу меньше, чем за пару лет. Но после войны все изменилось. Чтобы получить звание, следовало иметь бумагу, что ты дворянин, а лучше миг-ханский дворянин. Соответствующая фамилия оказывалась куда важнее опыта. В пограничных полках такого нет. Там, где железо, то и дело окрашивается кровью, бумага значит немного. Но в столице без протекции не достичь ничего. Я даже оглянуться не успел, как пришлось отдавать честь говнюкам, вдвое младше меня, которые и кочевников-то видывали только по случаю визита какого-то там посольства. Таких, как я, кого во время войны поднимали изо дня на день, а потом вдруг застопорили на месте, было немало. Неподходящая фамилия, происхождение, неподходящая кровь. И не я один не продлил контракт. Веторм, Авенлай, Кандевис, вы их знаете, командуют собственными чарданами. Предпочли хлеб наемного забияки императорской плати. Он внезапно усмехнулся. Разболтался я, что купчишка. Не о том собирался. Я вернулся и не знал, что с собой делать. Денег, которые я скопил на службе, хватило на год с небольшим, потому что изрядный кусок я отдавал семье. Потом случалось всякое. Порой я нанимался в охрану, порой работал погонщиком скота. Думал даже вернуться в армию, но не в столицу, а вступить в один из приграничных полков. Сабля наверняка бы в ножнах не заржавела. Но нет, судьба распорядилась иначе. Моя семья, отец, мать, трое старших братьев, две сестры. Он поколебался. Я никогда не имел с ними слишком тесных связей. Они почти все потеряли во время войны. Потом много лет пытались отстроить заново. Им точно не слишком пришлось по нраву, что младший сын, вместо того, чтобы увеличивать достояние семьи и вкалывать, словно вол, ездит на парадах перед лицом императора. Но деньги от меня они брали и глазом не моргнув, хоть это меня и не насторожило. Когда отец и мать постарели, мой старший брат взял обязанности главы семьи на себя. Вошел в какие-то подозрительные делишки с местной купеческой гильдией, взял у них в долг деньги, должен был отдать скотом, а скот якобы заболел и подох, а процент рос. Десятилетнего офицерского жалования едва хватало, чтобы отодвинуть неминуемое на год. Они потеряли все — землю, животных, все, чем обладали. Родители мои этого не пережили. Всегда считали, что без собственного куска земли человек ничто. Сестры, спасибо судьбе, были уже замужними, с детьми, а братья остались с тем, что унесли на себе. Якобы услыхали, как кто-то хвастался, что болезнь-то никакая не болезнь, а что некто животинку отравил, чтобы не смогли они уплатить долг и чтобы купцы перекупили их землю. Дурацкая история, но они в нее поверили. Потому решили отомстить, и прежде чем я успел их удержать, один был мертв, второй тяжело раненым дожидался суда, а последний сбежал в степи, преследуемый, словно бандит. Несколько человек кивнули. Такие истории были обычны. Люди в несколько мгновений теряли семейный достаток. Одно неверное решение могло отобрать все, что накоплено за жизнь. Пасты стада в плохом месте, выбрал неправильного товарища по делу, одолжил деньги не у тех и, что важнее, у богатых людей. Можешь жаловаться, но лишь на паршивую судьбу и собственную глупость. Когда я обо всем узнал, то сделал, что должно. Собрал несколько приятелей и поехал по следу наемников, что гнались за моим братом. Мы добрались до них чуть ли не в последний момент. Потом мы совершили налет на Андурен, где сидел мой второй брат, раненый. Кто-то об этом слышал? Раздались бормотания, и, что странно, в большинстве из них звучало нечто вроде одобрения. 8 лошадей мы подъехали под тюрьму, и прежде чем кто-то понял, что и к чему, мы уже гнали в степи. Так вот, ни с того ни с сего я сделался вожаком дикой банды. Встретимся мы тогда, чардан порубил бы нас на куски. Но возврата уже не было. По крайней мере, так я думал. И началась жизнь бандита. Сперва я пытался сам сделать вид, что это лишь месть за обиды в семье. Мы нападали на караваны той гильдии, которая заняла наши земли. Уничтожали все, что носило ее знак, захватывали их стада и табуны. Но потом их фургоны начали ездить в группах по 20 или 30, к тому же в окружении из 50 конных, а потому мы и шансы не имели на них напасть. Тогда я нанял еще людей, но эти не желали сражаться только ради мести. Хотели добычи, коней, вина и женщин. Потому, чтобы удержать их при себе, мы то захватывали табун, невесть кому принадлежащий, то нападали на одинокий фургон или своевольничали в лежащем на отшибе тельце. Так, шаг за шагом, я превращался в конного бандюка, дикого главаря. Держал я людей на коротком поводке по-военному. Никаких насилий, никаких убийств ради удовольствия, дисциплины и послушания. Взамен я вызволял их из проблем, которые смели бы с лица земли любую другую банду. Напоминало это мне старые добрые времена, когда мы атаковали сикахландийцев, вот только теперь нападали мы на своих. 3 года уходили мы от облав. Били, где нас не ждали, натягивали нос армии, купеческим гильдиям, закону. Месть ушла в забытье, важны стали лишь слава, гордыня и веселая жизнь. Это была словно игра, я нашел себя в ней, а может и потерял, да так сильно, что даже смерть братьев, погибших в одной из стычек, не слишком меня расстроила. Кош-Кодур глянул на огонек лампадки, им удерживаемой. Звался я тогда Аэрус Бланковик. Растущий вот уже несколько минут шум взорвался гомоном. «Бланковик? Тот самый Бланковик? Черный Бланковик?» Наконец я столкнулся с лучшим, чем я, с лучшим среди всех. Бывший бандит взглянул на командира Чардана. «Услышь я раньше, что Генна Ласкольник вернулся на восток, распустил бы банду и попытался сбежать куда-нибудь в другое место, пусть и на противоположную сторону империи. Но я не услышал, и мы попали в облаву, которую вел Кхадар. Каждая моя хитрость была впустую, всякий фокус оказывался не ценнее дерьма. Мы убегали 3 дня и 3 ночи, но погоня не отставала. Полупанцирная Харугфь отрезала нас от реки, а потому мы не могли даже сбежать на ту сторону границы, хотя и это, полагаю, немного бы нам дало. Наконец, на утро 4-го дня они до нас добрались, в миг, когда я отдал приказ, чтобы каждый пытался спастись самостоятельно. Это был короткий бой. Из 30 моих людей выжили 8. Некоторые служат со мной до сих пор». Гомон и взгляды, бросаемые отовсюду. Кайлиан легонько улыбнулась. «Я уже приготовился призвать льва и подняться на последний бой, когда появился он». Кош-Кодур кивнул на Ласкольника. «Я сразу понял, почему нам ничего не удалось. И тут же возвратились старые воспоминания. Я едва не отсалютовал ему. А он узнал меня, даже не удивился. А потом задал вопрос. Я задал ему ответный. То, что он произнес, мне понравилось. И вот я до сих пор езжу по степям». Он улыбнулся выжидающе. Но, согласно обычаю, никто не промолвил и слова, пока не раздалась соответствующая формула. «Хотите знать, какой вопрос он задал?» Ласкольник спросил, буду ли я ездить для него. Я спросил, что станет с моими людьми. Как он сказал мне позже, это был ответ, который он и хотел услышать. Если бы тогда я не поинтересовался судьбой своих товарищей, он бы приказал убить меня на месте, словно бешеную собаку. И, может, это ему даже удалось бы». Он осмотрелся, а глаза его внезапно потемнели, будто вечернее небо. «Я двусущный. Таким я родился, и никому до такого не может быть дела. Кадар об этом знает. Знал он об этом уже во время войны. Империя не одобряет подобных умений. И никогда не одобряла. Но я не знаю, почему так, поскольку двусущность не опаснее призывания демонов или духов, что кодекс также запрещает, но и не преследует с таким рвением. Моя мать некогда рассказывала мне, что когда я родился, ее посетило видение большой львицы, которая вошла в комнату и родила львенка. В тот самый миг, когда и я пришел в мир. И с той поры, как исполнилось мне 12, я ощущаю этого льва, сильного Виннеро, что движется рядом со мной. Порой мне снятся сны о мире, где нет людей, а есть лишь львы, серны, олени и буйволы. И я знаю, что он порой видит сны обо мне, о скачке верхом, о рубке саблей. Я не изменяюсь в своей сущности, а всего лишь меняюсь с ним местами. Он переходит в наш мир, а я в его. Тогда я становлюсь человеком в теле льва или львом с человеческой душою, а где-то там, по той стороне Всевечности, находится лев в теле человека или человек с душой льва. Это опасно. И там, и здесь. Особенно там. Лев в теле человека среди других львов. Я когда-то видел сон об этом. О бегстве, поисках укрытия от братьев, о лишающем ума ужасе. Это нечестная замена, потому я редко ей пользуюсь, но порой приходится. Он вздохнул поглубже, словно только что сбросил с себя невыносимую тяжесть. Вот моя заслуга. Как она и предвидела, ущелье, которым они ехали, начало расширяться. Стены раздались в стороны, вставали не столь отвесно, поросшие порой не только мхом, но и травами и малыми кустами. «Согласно рассказам Ласкольника, дорога будет теперь расширяться и вести в долину, в конце которой и стоит замок». «Я знаю, Кайлиан». Кош-Кодур уже успел прийти в себя от первого впечатления. Поправь меня, если я ошибаюсь, но долина — это что-то вроде дыры между скалами. Более-менее. Точно так же, как конь — это кошка с копытами. Умняшка. Вот моя заслуга. Эти первые слова, это почти магическое признание, вырвалось из ее уст почти наперекор ей самой. Раскрытие шло по кругу, и она хотела его избежать, но не могла. Конечно же, иное решение существовало. Она могла погасить свой огонь, повернуться и выйти в ночь. Никто бы не попытался ее задержать, никто не сказал бы и слова. Она просто перестала бы быть частью Чаардана. «Меня зовут Кайлиан Ан Алеван, и это мои настоящие имя и фамилия. Я мейкханка чистой крови, почти как кобылка с родословной. Я происхожу с севера, из Оликадов, но семья моя родом из центральных провинций». Теперь она поняла, что дает удерживаемая в руках свечка. Она засмотрелась на танцующий на кончике фитиля огонек, и внезапно, не пойми как, огонек этот сделался центром ее мира. Не существовало ничего другого. Конюшни, товарищи из Чаардана, прочих огоньков. Была лишь она и пламя, удерживаемое ею в руке. Это ему она исповедовалась. Рассказала она ему о своей жизни в горах, и о тяжелом труде, и о голоде, и холоде. Повествовала о пути на юг в поисках лучшей жизни и о встрече с бандитами. Рассказывала о приютившей ее семье Верданно. Некоторые из окружавших ее людей уже слышали этот рассказ, но даже если б стояла она теперь среди многотысячной и незнакомой толпы, это не имело бы никакого значения. Важен был лишь огонек в ее руке и ее история, короткая и запутанная. Она закончила еще быстрее Кошкодура и Дагены, но не могла она выдавить сакраментального «Вот моя заслуга». Сглотнула раз, затем второй, прикрыла глаза и продолжила. «У меня был пес по кличке Бердев. Он погиб, когда на нас напали бандиты, и остался со мной. Его дух сопровождает меня все время, и... Нет, не так. Он не волочится за мною, требуя, чтобы я бросила ему кость. Он попросту находится поблизости. Когда мне нужно, когда мне очень это нужно, он помогает мне в битве, дает силу, скорость и дикую отвагу. Благодаря ему я порой могу видеть духов, порой чувствовать силу. Он что-то вроде проводника, друга, посредника между миром духов и нашим, и он никогда меня не подводил». Она открыла глаза, сказала это. Сказала это не людям в конюшне, не товарищам по Чаардану, несмотря на то, что не единожды она сражалась с ними плечом к плечу, и многие из них были для нее словно вторая, а может и третья семья, но она признавалась во всем пламени. А оно приняло ее слова, мигнуло на мгновение и загорелось ровнее. «Вот моя заслуга». Она подняла взгляд и посмотрела прямо на Ласкольника. Он кивнул ей. Она же повела глазами вокруг. Кошкодур, Лея, Дагена, Янне, Файлен, Нияр, Ландех и другие. Ни в одном взгляде она не увидела презрения. Нельзя презирать слова, что пали в огонь. «Думаете, они сумеют удержать необходимую скорость?» Дорога, которой они ехали, все еще была Мейкханским трактом, но здесь даже имперским инженерам пришлось склониться пред мощью гор и отказаться от простых линий. Путь вдали от торговых направлений медленно изгибался то в одну, то в другую сторону, перепрыгивая ручей, чтобы сразу же резко принять вправо и исчезнуть за поворотом. Ущелья они оставили позади, и теперь над головами их было больше неба, да и взгляд уходил подальше. И все же Кайлиан отчетливо чувствовала, что товарищи ее, дети широких степей, чувствуют себя не в своей тарелке. Янне, похоже, задал этот вопрос лишь для того, чтобы прервать мрачное молчание. «До сих пор они справлялись лучше, чем можно было ожидать. А если и нет?» — усмехнулась она широко. «Лея их подгонит. Вот моя заслуга. Меня зовут Лея Каменной. Я гарундинка. Семья моя происходит с далекого юга, из малых степей. Малые степи почти такие же, как и здесь, только они, маленькие. Широкая равнина, без следа деревьев, на юге и востоке ограниченная горами, на севере морем, а на западе она граничит с империей. Мать рассказывала мне о ней. На горячих летах, резких зимах, веснах, когда травы мягкие, словно шерсть молодого зайца. Осенях, когда скот делается настолько толстым, что едва может устоять на ногах. Десятки лет империя торгует с обитающими там людьми, охотно нанимает наших воинов в свои полки легкой кавалерии. Когда появились сикохландийцы, изрядное число молодежи отправилось на войну, ища славы и добычи. Многие не вернулись, как и мой отец. Мать ждала его 3 года, потом продала семейное имущество, загрузила остальное, в том числе и меня, на 6 лошадок, и отправилась на север, чтобы его найти. Лея усмехнулась огоньку, что держала в руках. Женщины в моем племени могут так поступать. Они распоряжаются семейным добром, скотом, шатрами и драгоценностями. Но мать моя даже в худших снах не предполагала, что мир настолько велик. Для нее империя — это несколько огражденных стенами городов, прилегающих к нашим степям. Где-то там, на севере, должна идти война, но мать полагала, что до любого места, о котором она слышала, можно добраться за месяц. Улыбка ее сделалась шире и печальнее. Через месяц мы были в половине дороги от Кремневых гор. Молодая женщина, маленькая девочка и 4 лошади. 2 ей пришлось продать, потому что оказалось, что в любой корчме, в любом постоялом дворе нам приходилось выкладывать за конюшню больше, чем за ночлег для нас самих. Мать наняла проводника и толмача, который должен был сопроводить ее в Лавен. Собственно, сюда, где якобы в последний раз видели живым моего отца. Она не знала языка, я вам уже говорила. Не знала и слова по-мейкански, не знала обычаев, дороги, истории империи, ничего. Но отправилась на край света, чтобы отыскать своего мужчину. На половине дороги до Кремневых гор проводник ограбил нас и бросил. Забрал все деньги, коней, все имущество. Осталась у нее лишь та часть драгоценностей, что были на ней, и счет для оплаты на постоялом дворе. Она рассказывала мне, что едва не умерла тогда, но она была упорной и гордой. Заплатила корчмарю работой, занимаясь в следующие 3 месяца лошадьми в конюшне, уборкой, рубкой дров, ноской воды и всяким таким. Спала вместе со мною в пустом стойле, утром выходила на работу, а я была предоставлена самой себе едва ли не на целый день. Обучалась она и языку. Потом мы остались еще на 3 месяца, потому что пришла зима, а с нею снег и холод. И она поступила верно, что не продала те несколько золотых мелочей. Благодаря этому весной она сумела купить 2 лошадей и отправиться дальше. Лея прикрыла глаза, а Кайлиан хорошо ее понимала. До того времени мы избегали больших городов, но все же нам пришлось туда попасть, поскольку лишь в одном из них можно было переправиться через реку. Андален, 32 тысячи человек, для империи дыра. Нарост вокруг моста и важной переправы. Там даже нет управы со сколько-нибудь важными чиновниками, а для моей матери целый мир. Рассказывала она мне, что 3 дня стояла перед воротами, прежде чем собралась с духом войти. Даже не думала никогда, что в одном месте может жить столько людей. Дома, стоящие один над другим, улицы, лавки и бурлящая толпа. А посредине одинокая молодая женщина, одетая словно дикарка, с ребенком у груди и с парой купленных на последние деньги кляч. Никто не научил меня отваге больше, чем она. В ее улыбке были любовь и гордость. Путешествие на север заняло у нас очень много времени. Через год после того, как отправились в путь, мы добрались до этих мест. Она продолжала оставаться дикаркой, но уже говорила на мейкхе вполне понятно. И все еще знала, чего хочет. Начала поиски. Ей было известно лишь название полка и место, где он служил в последнее время. Искала еще 3 года. 3 года странствий с места на место, сбора слухов, разыскивания людей, которые говорили с другими людьми, якобы что-то знавшими о ее муже. Во время войны в армии не вели каких-то записей, хватало и того, что ты сумеешь сидеть верхом и стрелять из лука. После 3 лет кто-то показал ей курган. Вроде бы это была одна из последних стычек в самом конце долгой погони, когда кочевники убегали от врат нового Мейкхана за реку. Наконная армия висела у них на плечах. Вроде бы полк моего отца слишком выдвинулся вперед, оттянул от главной армии слишком большие силы и, как говорится, схватил барсука в норе. Малая стычка превратилась в настоящую битву, после которой убитым насыпали общую могилу. Тот самый курган на Оведовом поле. Девушка вздохнула и открыла глаза. Взглянула на своих товарищей. До сих пор я не знаю, там ли он лежит. Мать моя тоже не знала, но тогда, через 4 года после того, как покинула родную сторону и проехала половину мира, она наконец-то сдалась. На том кургане принесла жертву для духов предков, совершила погребальные обряды и попрощалась с памятью об отце, потому что в жизни ее появился другой мужчина. Ездил с ней с прошлого года, помогал, берег. Нынче они семья. У них 5 детей, большой табун коней и несколько стад скота. Живут к югу отсюда, у самого моря. Я никогда не обижалась на мать, что она снова вышла замуж. 4 долгий срок, а она и так сделала больше, чем любая другая женщина на ее месте. Я и не нежеланный ребенок. Отчим относится ко мне как к собственной дочке. И остальные, она пожала плечами, попросту мои братья и сестры. Но я слушаю землю. Сколько себя помню, я всегда слышала больше остальных. Всегда знала, где моя мать, даже если до нее были мили. Всегда могла сказать, где пасутся наши кони, все ли с ними в порядке, не приближаются ли волки или бандиты. Земля переносит голос. Вы об этом знаете. Вы неоднократно прикладывали к ней ухо, прислушиваясь к отголоску копыт. Я, когда ткну в землю ладони, могу услыхать биение заячьего сердца с 10 миль. Но это не звук, а я даже не знаю, как его назвать. Все, что живет, сплетено друг с другом. Мейканские чародеи утверждают, что эта сила происходит из аспектов, от листа, горького меда, крови. Но это словно выделять в супе отдельные вкусы, не ощущая его полного аромата. Я не умею этого назвать. Я ощущаю, слушаю землю не только сквозь камень и скалу, но и сквозь то, что живет на ней. Сквозь траву, насекомых, полевых мышей, кроликов. Но на юге, где до кочевников далеко, где провинции поспокойнее, кто-то в конце концов все же обратил внимание на странное дитя, которое часами сидит на одном месте, засовывая руки в мышиные норы и прочие ямки. Слушание земли. Великий кодекс не запрещает этого напрямую, но приказывает приглядывать за людьми с такими способностями. Мать и отчим быстро научили меня скрывать это умение, но сплетни остались, и когда мне исполнилось 16, появились люди, расспрашивающие о моей семье. Тогда я нагрузила на коня все свои вещи и отправилась на север, в Лавен. Хадар нашел меня и принял в Чаардан. Вот моя заслуга. Вот моя заслуга. Мое имя Файлен Энак Лавер. Мать называла меня Длявин Громкий Крик, но все зовут меня Нияр. Верья. Так называли меня сразу после рождения, потому что роды длились 10 ударов сердца. Верья значит «быстрое». Отец хотел, чтобы я пошел служить. Семейная традиция так приказывала. Начал говорить со мной снова, лишь когда услышал, что я езжу под генно-ласкольником. Не умею стрелять из лука. Разве что нужно будет попасть в коня с 3 шагов. У меня нет никаких сил. А я сумел бы украсть любого коня, какого мне укажут. В моем племени кража коня — благородное и достойное похвалы занятие. Я служил в армии разведчиком. Я люблю битвы. Люблю сражаться, и мне все едино, конно или в пешем строю, саблей, топором или ножом. Первого человека я убил в 11 лет. Отец мой погиб в битве за Мейкан. Товарищи по полку привезли домой только его саблю. Я ношу ее до сих пор. Я не люблю чары. Предпочел бы, чтобы все происходило, как ему должно. Железо на железо, броня против брони. Авен заслонил меня от удара, потом в него попали 2 стрелы. Снится мне это до сих пор. Я ведь сириец. Я полукровка Верданно. Мой отец мейканец, а мать здешняя. Я из рода Онвелов, из племени Ясеннов. Калент с Дальнего Запада. Вот моя заслуга. Кашкадур ехал с головой задранной кверху, посматривая во все стороны. Они как раз миновали очередное ущелье, последнее перед замком, если верить переданной ласкольником информации. «Сотня людей над нами, несколько камней, сброшенных на дорогу, и можно остановить целую армию», — пробормотал он наконец. «Мне это не нравится». «Мне и того меньше, но, полагаю, не просто требовать, чтобы империя строила прямые и безопасные подходы под свою крепость, верно? Дорога широкая и ровная, повороты не слишком риски, мост солидный, и это больше, нежели я могла предполагать. Сколько еще до замка?» Дагена широко зевнула, прикрывая рот ладонью. «Лучше меня не спрашивай, Кайлиан. Это ведь не я отсюда. Мы туда едем уже где-то час, да? Пару-другую миль мы точно одолели. До замка миль 12 от развилки, но никто не сказал, по дороге или напрямую. А потому мы или на половине пути, или хорошо, если на первой трети. Если мы на половине, можно ехать дальше, потому что успеем взглянуть и вернуться. Если на первой трети, то, полагаю, это не очень ладно, поскольку тогда не успеем вернуться до полудня». «Они знают, куда мы поехали». Дагена зевнула еще шире. «Ну точно, как и всегда. Но неохота мне ехать полдня туда, а потом столько же назад, лишь чтобы взглянуть на стену на фоне гор. Тут где-то должна быть засека от замка, охрана. Если они нас заметили, то наверняка дали знать дальше, а потому... Наверняка вскоре мы повстречаем какой-нибудь патруль, который спросит, кто мы такие. И чего шпионим под замком, потому что известно ведь, все шпионы ездят ясным днем посредине дороги. Они встретят нас, мы покажем письмо, спросим, насколько оно далеко, и вернемся к развилке. Что-то ты разговорилась, Дак. Угу, кивнула она. Не люблю гор. Впервые попала в них, а уже знаю, что их не люблю. Слишком они высокие и скалистые. Какие люди захотели бы здесь жить? Кайлиан пожала плечами. Те, кто скажет, что степи слишком низкие, слишком плоские и что слишком много в них травы. Чудаки, одним словом. Дагана послала ей слабую улыбку и снова принялась осматриваться. Тракт вел ущельем, скальные стены вздымались все выше, и все меньше неба оставалось над головою. Кайлиан задумалась, как вынесут путь сюда люди, рожденные и воспитанные на равнинах, люди, для которых и куча навоза была холмом стратегического значения. Даже она чувствовала себя неуверенно. За очередным поворотом они наткнулись на распутье. Ничего такого, главная дорога была все так же широка и по-мейкхански солидна, но от нее отходила в сторону тропа меньше и более узкая. Выложенная плоскими камнями, обточенными кое-как, рядом с имперской она выглядела словно убогая селянка рядом с княжной. Шла слева, на десяток шагов, почти прижимаясь к благородной родственнице, чтобы потом резко оторваться от нее и исчезнуть в скальной щели. Они остановились у распутья. Меньшая дорога уходила вверх, между все сужающимися стенами ущелья, и исчезала впереди. Кто-то потрудился поставить у раздорожья указатель. Кайлиан подъехала поближе. «И что там пишут?» «Погоди», — проворчала она. Указатель был в хорошем состоянии. Кто-то вырезал информацию на дубовых досках, но использовал для этого столь странные, с завитушками и украшательствами литеры, что от одного взгляда на них начинали болеть глаза. «Тут сказано вот что. Дорога принадлежит благородному графу Циврасу Дермалегу из Клендуана, герою битвы Привендерхиз, господину в землях... Этого не стану вам читать, потому что, похоже, он упомянул каждый курятник, которым владеет, потому... «Бла-бла-бла, и ведет к смотровой башне, каковую его милость поставил на краю своих земель во славу императора. Бла-бла-бла. Я не говорила вам, что здесь они все делают во славу императора. Даже когда срут, отставив жопы и вытаращив глаза, всякий раз, как говно падает вниз, вскакивают и орут. Слава императору!» Вдруг поняла, что она скорее ворчит, чем говорит. Остальные поглядывали на нее со странными лицами. «Что это тебя так понесло? Наш барон, чьи земли мы держали, служил у этого графа. Всякий раз, когда он поднимал арендную плату, говорил, что это по приказу Цивраса Дермалега. И каждый раз его глашатай выкрикивал: «Во славу императора!» А мы потом целый год ходили голодными». «Тот граф мог даже и не знать об этом», — трезво заметил Янне. «А должен был. Мой дед не пережил зимы, потому что у нас было нечего есть. Должен был». Дагена вздохнула поглубже, чтобы успокоиться. «Ну ладно, кто со мной?» Кошко-дур окинул взглядом идущую вверх дорожку. «А зачем?» «Наблюдательная башня. Так тут написано. Оттуда можно будет осмотреться без того, чтобы отбивать себе все для задницу». «Ага», — он подъехал к указателю. «А там внизу не говорится, чтобы никто без позволения господина графа не смел въезжать на эту дорогу?» «Может и так, но я неграмотный, читать не умею. Кроме того, мы в империи, а нет такого закона, чтобы запретить мейкханке чистой крови въезжать куда та пожелает». Кошко-дур кисло оскалился. «Я ведь не мейкханка чистой крови, Кайлиан». «Ну и ничего, я дам тебе это право на несколько минут. Кроме того, даме нужен эскорт». Дагена фыркнула. «Даме? Не умеющей читать и с мозолями от тетивы? Ты придираешься. Едем?» «Да, легко». Они повернули лошадей на дорогу к башне. Стены, меж которыми они двигались, вставали почти отвесно, были темными и влажными. Мох радостно выпирал из каждой щели. Следы обработки и отметины от ударов кирками подсказывали, что единственный раскол в скале расширили, чтобы добраться на вершину. Кони ступали неохотно. На половине дороги пришлось сойти и вести их под уздцы. Этот путь наверняка не строили для всадников. Через несколько минут и кони, и люди уже тяжело дышали и истекали потом. Дагена выругалась себе под нос. «Вот же проклятие, Кайлиан! Зачем я тебя послушалась? Чтобы сэкономить себе половину дня в седле ради объезда окрестностей. Не ворчи, я уже вижу конец дороги. Если так оно и будет выглядеть все время, лодыжки мои словно из раскаленного железа. Погоди, пока мы не начнем спускаться». Кайлиан широко ухмыльнулась. «Почувствуешь, что у тебя есть еще и бедра с задницей. Не буду спускаться. Сяду и подожду, пока гора не распадется». Добраться до вершины заняло у них четверть часа. «Это, похоже, была не лучшая идея», — отметила про себя Кайлиан, глядя, как все тяжело дышат и утирают пот. Она и сама дышала, как кузнечные меха. Ноги ее тряслись, а рубаха липла к телу. Повеял легонький ветерок, и она моментально затряслась от холода. Парой лет раньше она бы преодолела эту дорогу легким бегом, даже не запыхавшись. Но для того, кто, как и Дагена, всю жизнь провел в степях, подъем в горы — изрядный вызов. Да и для лошадей тоже. Торин глядел на нее с явной злостью. Задние ноги его чуть подрагивали. «Всем...» — она вздохнула поглубже, чтобы успокоить колотящееся сердце. «Всем нам потребуются силы для марша через горы. Людям и животным. Иначе мы и до следующей зимы отсюда не выйдем». «Это ты мне рассказываешь?» Кошкодур потянулся за фляжкой и сделал пару больших глотков. «Ох, даже сложи я вместе все ступени и холмы, на которые я за всю жизнь взбирался, даже они вполовину не оказались бы такими высокими, как эта гора. Потому что здесь гора, я ведь прав?» Наконец они осмотрелись. Вершина была некогда частично прорежена от деревьев, а потому теперь они встали на чем-то вроде поляны, окруженной елями. Посредине, ярдах в 200, возвышалась четырехугольная башня. Ее каменное основание было футов 30 шириной и примерно столько же высотой. Венчала башню зубчатая корона. В стене, которую они видели, находилось два ряда крестообразных бойниц, первые — футах в 15 над ними. Над всем, словно мачта на морском корабле, торчала одинокая, футов в 60, конструкция из дерева, на вершине которой размещалось нечто вроде вороньего гнезда или малой будки стражи. «Неплохо». Янне присматривался к строению с явственным интересом. «Три этажа и крыша с зубцами. Можно обороняться, и видно с высоты все вокруг. Едем?» «Пойдем пешком. Лошадкам не помешает минута отдыха, да и нам тоже. В горах лучше не остужаться слишком быстро. Ветер пронзит тебя насквозь, а потом начнется горячка, трясучка и всякие болячки. Не говоря о мышцах, которые станут отказываться тебя слушаться, поэтому идем шагом». Они двинулись. Те, кто корчевал лес, и вправду постарались. Убран был каждый ствол, каждый крупный валун. Местность выровняли, благодаря чему башня с каждой из сторон была открыта до самого леса ярдов на 250. Трава да небольшие кусты не дали бы возможному врагу никакой защиты. Само укрепление окружал широкий, шагов в 20, пояс заостренных кольев, через который узкая и извилистая тропка вела к махонькой калитке. «Миканцы!» проворчал Кошкодур, когда они остановились перед кольями. «Даже отхожее место могут превратить в крепость». «Я на такое не жалуюсь». Янна осматривал поляну. «Предпочту срать в крепости, чем в чистом поле. Интересно, когда это поставили?» «Года 3-4 тому назад». «Откуда ты знаешь, Кайлиан?» Она указала на каменную стену. «Она довольно недавно возведена. Не успела еще порасти мхом, а дерево чистокола не потемнело. Местное дворянство таким образом обходит закон». «Закон?» «Не имеют права строить замки, где только захотят. Имеют право укрепить родовое поместье. А кроме того, им нельзя возводить никаких новых стен и башен. Большинство здешних графов и баронов происходит от мейканских офицеров, а тем только позволь, и сами горы они превратят в крепости». «Императору бы такому радоваться». «Чему именно? Тому, что аристократы превращают свои земли в крепости? Чем толще и выше стены, тем меньше власти они чувствуют над собой. Потому закон говорит ясно. Родовое имение может быть усилено, но кроме него замков строить не разрешено. Потому и ставят что-то на вроде этого». Она кивнула на стену. «Смотровые башни. Тут хватило бы 3-4 людей, что присматривали бы за окрестностями и подавали огнем и дымом сигналы, чтобы сообщить об опасности, но, как видите, все укреплено с палисадом и...» «И оно тихое», — прервал ее Кошкодур. «Что?» «Кайлиан, перестань ерепениться. Все уже прекрасно поняли, что ты не любишь местное дворянство. Если это улучшит тебе настроение, я тоже могу их презирать, но мы поднялись на гору уже несколько минут как, а изнутри нас никто даже не окликнул. Что это за смотровая башня? Сколько людей там может быть?» «Несколько. Ни единого. Или же все они пьяны?» Он приставил ко рту ладонь. «Эгегей!» Они обождали минутку, вслушиваясь в тишину. Наконец, Кошко-Дур пожал плечами. «Кто пойдет проверить, что здесь происходит?» «Я», — ответила Кайлиан. «Я?» Янне потянулся за топором, притороченным у седла. «Ты не войдешь туда одна». Он взмахнул оружием, потом, слегка подумав, передвинул на живот пояс с ножом. «Что ты чувствуешь?» — спросила она. «Нет, но и птиц здесь нету». «Пустые окрестности», — проворчала Дагана и проверила, легко ли выходит из ножен сабля. Железо тихо скрежетнуло об оковку. «Проклятье! Я из-за вас начинаю нервничать!» Янне покачал головой. «Послушайте, нет, не меня, лес. Тишина, спокойствие. В лесу всегда какие-то птахи на таких полянах. В траве для них полно еды, но они любят подобные места, а здесь их нет. На полмили окрест ни одной. Держите глаза открытыми. Идешь, Кайлиан?» «Иду. Ториан, останься». Проход между кольями был настолько узок, что даже она едва протиснулась. Вел он прямиком к маленькой калитке из окованного железом дерева шириной в 2 фута, на высотой в 5. Увидев это, Янне наконец засопел. «Мне придется на четвереньках входить». «Именно для этого она такая, разве нет? Я первая». Дверка отворялась наружу согласно всем правилам оборонительных сооружений. И, конечно же, не имела ручки или прихвата. Кайлиан, особо не надеясь, взялась за край. Дверь открылась беззвучно. Янне оглянулся через плечо на Дагану и Кошко-Дура. Оба они уже держали в ладонях сабли. Даг нахмурилась, как будто ей не понравился некий запах. «Входим». Янне легонько хлопнул ее по плечу. Стена башни была 5 футов шириной. За калиткой обнаружился короткий коридор и 2 двери, что на этот раз отворялись внутрь. Они тоже распахнулись, едва Кайлиан дотронулась до них пальцем. Ей пришлось пригнуться на пороге. Если бы внутри ждал кто-то с оружием в руках, у него была бы оказия чистого удара. Но, утешала она себя, когда б гарнизон хотел их убить, давно бы уже перестрелял всю 4 из арбалетов. И еще она надеялась, что с ними никто не играет в кошки-мышки. Внутри царила темнота. Немного света, что врывался в приотворенные двери, рассеивало ее лишь чуть-чуть. Она остановилась, чтобы глаза привыкли к полумраку. Янне чуть не влетел ей в спину. «Погоди». Она прихватила его за плечо, когда он попытался ее миновать. «Где-то здесь должны быть... О, вот они». 2 тяжелые, окованные железом колоды могли подпирать дверь изнутри. Она широко отворила внутренние и внешние створки и подставила колоды. Сразу сделалось светлей. На 1-м этаже находилось множество бочек, ящиков и тюков. Какие-то мешки... Много связанных в пучки стрел для луков и арбалетов. Всю левую стену занимали стояки с полосами сушеного мяса. Вязанки лука и чеснока свисали с балок потолка. Здесь можно было бы выдержать полугодовую осаду. Посредине торчал деревянный столб диаметром где-то 3 фута. «Какая-то бочка у них протекает», — Янне указал на залитый водой пол. «Не умрешь от чуточки влаги. Пошли дальше». Выше вели мощные каменные ступени. Люк над ними был приглашающе отворен. Через миг они уже стояли на 1-м этаже. Здесь, похоже, находилась часть казарм. Столб, ясное дело, проходил сквозь центр помещения, но его использовали с фантазией, смонтировав вокруг стол и расставив несколько коротких лавок. Под стенами находились многоярусные нары. В углу, распахнутой глоткой, темнел камин. Сквозь узкие окна бойницы вливалось совсем немного света. Янне подошел к камину, потыкал железным прутом пепел. Мигнули искры. «Только-только утром жгли», — пробормотал он. 18 нар, но лишь 6 с одеялами. Они успели съесть завтрак, а потом исчезли». Он бормотал короткие, простые предложения. Скорее даже думал вслух, чем хотел что-то ей передать. Кайлиан только теперь обратила внимание, что коек использовалось лишь 6. «Они куда-нибудь ушли?» «Это гарнизон мирного времени, наблюдатели. Неохота тратить деньги на полное число людей, особенно если в паре миль отсюда имперская крепость. 6 хватит, чтобы следить за окрестностями и заботиться о башне, а это значит, что у господина графа нет ссор с соседями, иначе бы он оставил здесь 2, а то и больше, стражников. Так мне кажется?» Добавил он миг спустя. «Верно, кажется». Кайлиан отправилась на 3-й этаж. «А откуда ты знаешь о завтраке?» «Чувствую запах какого-то рагу. с большим количеством чеснока и лука. А ты нет? Нет, но я уже тоже проголодалась. Ну, пойдем дальше. Выше находилась кухня, большая и тяжелая печь занимала половину стены. Здесь было светлее. Через люк, ведущий на крышу, попадало достаточно солнца. Печь, стол, несколько деревянных табуретов, еще пара кроватей и, конечно же, уходящий в потолок столб. Кайлиан заглянула в стоящий на столе котелок. Каша с гуляшом. От запаха чеснока засвербело в носу. Владычицы, клянусь, насморка у них наверняка не было. Это из-за мяса. Янна заглянул ей через плечо. Баранина. Ты ела когда-нибудь такую без чеснока? Ела, если хорошенько потрудиться. Кайлиан, это укрепленная башня, а не замок. Господин граф не станет присылать сюда лучшие молодые ягнятины. Здесь мясо старого барана или овец, с которых уже даже шерсти не взять. Если бы не чеснок и лук, вонь сводила бы с ума. Может, именно потому-то здесь и нет никого. Получили на одну порцию баранины больше, чем нужно, и решили покинуть службу. Да ладно тебе. Она склонилась над котелком и снова принюхалась. А может, ты и прав. Я все еще чувствую только чеснок. Интересно, как оно на вкус? Она ухватила деревянную ложку. Большая ладонь опустилась на ее запястье. Они съели и пропали, девушка. Может, что-то добавили им в завтрак или мясо оказалось испорченным. Давай сперва проверим крышу. Она опустила ложку, нервно улыбаясь. Янна никогда не производил впечатления слишком умного. Далеко ему было до быстроты ума кошко-дура, ироничности Дагены или лучащейся скрытым авторитетом фигуры Ласкольника. В нем было просто ошибиться. Пойдем. Люк был отворен. Столб выстреливал с середины крыши вверх, виднелся ряд прибитых к нему деревянных ступеней, к площадке наблюдателя. Все было укреплено деревянными лесами. Взобраться наверх не просто даже днем, при хорошей погоде. Она бы предпочла не представлять себе, как оно выглядит ночью, под дождем. «Ну нет, я туда наверняка не полезу». Кайлиан задрала голову и всматривалась в торчащую на столпе маленькую будку, пока не начали слезиться глаза. «Она в любом случае маловато, чтобы там поместилось шестеро человек». «Полезешь». Янна сказал это с таким спокойствием, словно держал за пазухой письмо с приказом от самого императора, где утверждалось, что она, Кайлиан Ан Алеван, должна лично взобраться еще на 60 футов вверх. «Потому что? Заставишь меня?» «Нет», — пожал он широкими плечами. «Но иначе тебе придется сойти вниз и сказать Дагене, что после того, как ты подговорила нас взобраться, тебе не захотелось слезть на этот стол и осматривать окрестности». «Мы ведь должны были проверить, насколько далеко до замка, помнишь? Если теперь ты отступишь, она и Кашкадур станут тебе вспоминать это следующие полгода». Он был прав. В своей слегка флегматичной и раздражающей непосредственной манере он попал в точку. Она яростно скривилась, еще раз смерив столб взглядом. Отсюда он казался в два раза выше, чем снаружи башни. «Может, ты взберешься?» — попыталась она еще раз. «Я? Я родом не с гор, ну и...» «Они исчезли, Кайлиан. По крайней мере, шестеро человек». Он взмахнул оружием. «Я не оставлю тебя здесь одну». «Я справлюсь лучше, чем ты». «Но не с топором. Если кто-то захочет пройти сквозь этот люк, топор пригодится больше сабли». «Ясное дело, вопрос о том, кто бы мог пройти в люк на башне, которую они осмотрели, и в которую никто не смог бы попасть незамеченным, оставался открыт. Но Янне снова был прав. Топор лучше, чем сабля, чтобы рубить головы». Все говорило о том, что восхождение ей не избежать. Она подошла к краю крыши. Дагена проверяла подпругу. Кашкадур внимательно вглядывался в башню. Едва только она показалась за стенами, поднял приветственно руку. «Пусто!» — крикнула она. «Ни души!» Он кивнул и указал пальцем на столб. Гадский гад. И тогда пришло избавление. За спиной Дагены на самом краю леса появился мужчина. Остановился, приложил руку к лицу, как будто свет ранил его, а после опустил ее и пошел в их сторону. Ей понадобился миг-другой, чтобы понять, что именно не так. Чужак шагал, выпрямившись, почти не сгибая коленей, руки держал прижатыми к бокам, голова моталась из стороны в сторону. Он больше напоминал куклу, подвешенную на шнурке, протянутом сквозь позвоночник, нежели живого человека. Кайлиан прошила дрожь. «Бердов!» Впервые за долгое время она мысленно потянулась к псу. Он был где-то рядом, на границе сознания, но, похоже, не хотел показываться. И все же она ощутила себя уверенней. Взглянула на кошку-дура и махнула ладонью в сторону пришельца. Он оглянулся, бросил словцо Дагэни и, посмотрев снова на башню, указал пальцем на землю. «Ко мне». Она оторвалась от стены и пошла к люку. «У нас гость Янне один, пеший». Они молниеносно сбежали вниз. Когда добрались до оставшихся двоих, чужой одолел уже половину пути. «Верхом?» Дагэни не пришлось пояснять, что она имеет в виду. Нападать на кого-то, кто сидит в седле, труднее, чем на пешего. Да и тем проще будет сбежать, если что. Кошкодур покачал головой. «Ради одного пешего? Когда увидит, что мы садимся на коней, развернется и сбежит. Но будьте готовы!» Он не смотрел на чужака, наблюдал за стеной леса. «Возможно, он не один, и мы не станем никому облегчать стрельбу». Мужчина шагал вперед, споткнулся раз и второй, но не менял направления. Когда он оказался ярдах в 60 от них, Янна хмыкнул, сделал шаг вперед и прошептал. «Глаза. Его глаза, смотрите!» По щекам пришельца текла кровь, глазницы его были пустыми. По спине Кайлиан снова пробежала дрожь. «Бердов!» На этот раз тот появился сразу. Серая спина выросла рядом, войдя в поле ее зрения. Он взглянул на мужчину и тихонько заскулил. Чужак приближался все тем же неуверенным шагом. Когда до них было каких-то 30 шагов, он остановился, открыл рот. Кровь потекла на грудь, а он закричал. Хриплый, наполненный болью вопль разнесся над поляной. Потом еще один. «Язык!» — выдавил из себя Янне. «У него нет языка!» Дагэна не выдержала, прыгнула вперед, во мгновение ока оказалась подле искалеченного мужчины, протянула руку и осторожно положила ему на плечо. Тот завыл. Завыл так, что девушка даже отскочила, а он кинулся назад, споткнулся, упал и скорчился в позе зародыша, заслоняя руками голову. Кричал все время. Они добрались до него вчетвером. Ощутив движение, тот принялся легаться и завыл еще громче. Кошкодур попытался схватить его за ноги, но получил удар в живот, выругался и согнулся пополам. Кайлиан ему помогла. Вместе они обездвижили раненого. Сардан уселся у него на ногах, прижал к земле. Дагэна и Янне ухватили его за руки, силой распрямили их, перевернули человека на спину. Вой перешел в скулеж. «Тихо, спокойно, ты среди своих. Ничего тебе не угрожает, спокойно. Мы не причиним тебе вреда». Однако не было похоже, что до него хоть что-то доходит. Когда, наконец, он замолчал, то, похоже, сделал это от страха, а не потому, что понял ее. Янне заблокировал его руку и указал на кулак. «Держит что-то», — просопел. «Ну и силен же он!» Кайлиан аккуратно дотронулась до кулака лежавшего. Тот заскулил громче. «Мы не причиним тебе вреда», — повторяла она за Дагэной, как будто это могло иметь для него хоть какое-то значение. «Мы тебе не враги. Может, что-то дошло до него, а может, как раз в этот момент он сдался, потому что вдруг обмяк и расплакался, раскрыл пальцы. Что-то круглое с мокрым звуком упало на землю». Кайлиан взглянула на то, что он выпустил, совершенно не понимая, что это такое. Инстинктивно наклонилась и подняла эту штуку. Белая и округлая, та липко льнула к ладони, марая ее красным. Она уже понимала, что именно держит, но все же не выронила и не отбросила от себя, не в силах поверить в такую жестокость. Глаз. Взглянула на его второй, все еще стиснутый кулак. Мужчина пришел под башню, неся собственные глаза. Бердов без спроса вторгся в ее разум и объединился своим. Удерживаемая в руках штука перестала наполнять ее ужасом. Она ощутила их позади в тот самый миг, когда лошади предупреждающе фыркнули. Люди и животные. Она отшвырнула кусок тела, потянулась к сабле. «Не двигаться! Место!» Кто бы ни кричал, легкие у него были словно кузнечный мех. Первый крик предназначался для воинов, второй — для десятка больших массивных псов, которые внезапно возникли вокруг. Окружили их, припали к земле, зарычали, обнажая мощные клыки. Она невольно ответила низким, вызывающим рыком, тоже оскалив в дикой гримасе зубы. Но замерла с саблей, наполовину вытянутой из ножен, поскольку псы казались противником, с которым стоило считаться. За пару мгновений их окружил десяток другой людей. Странная компания. У каждого своя броня и свое оружие, но для горных бандитов были они слишком хорошо экипированы. Да и псы. Бандиты к концу года собак съедали, они использовали в охоте на людей. Почти каждый второй из этих еще держал в руках арбалет. Медленно, избегая резких движений, Кайлиан всунула саблю в ножны. «Я надеюсь, вы понимаете, как это выглядит». Тот, кто заговорил, носил кольчугу и простой шлем. Круглый щит повесил за спину. Прямой длинный меч он держал в руке небрежно, но с той свободой, что выдает умение в обращении с оружием. Короткая огненно-рыжая борода и голубые глаза — первое, что привлекало внимание в его облике. «Они держат того несчастного, распяв его на земле», — рыжий указал подбородком. «А ты стоишь с его глазом в руке». И правда, то еще зрелище, если смотреть со стороны. Она с трудом удержалась, чтобы не сглотнуть судорожно. «Если бы мы только что вышли из-за башни, я бы приказал застрелить вас на месте и вечером лег бы спать с чистой совестью». «На ваше счастье», — продолжил он, — «мы сидим на краю поляны вот уже 3 часа, и мы видели, как вы подъезжаете, исследуете башню, как пытаетесь ему помочь». Кошко-дур, все еще сидя на ногах искалеченного мужчины, выпрямился, осторожно шевельнул руками, опустил их и расслабился. «Вы подошли с другой стороны?» — спросил он хрипло. Кайлиан внезапно ощутила его запах. Резкий, с ноткой гнева и ярости. Она поняла, что он имел в виду, говоря, что кони не захотят его на себе нести. «Сарден нет», — сказала она спокойно. «Никаких глупостей». «Именно. Никаких глупостей». Рядом с командиром появился костистый, жилистый варвар с лицом, покрытым татуировками. «Если мы станем избегать глупостей, может, никто и не погибнет». Он перебросил тяжелый топор из руки в руку и улыбнулся. Странно, но, увидев его улыбку, она почувствовала себя уверенней. Бердеф отступил, свернулся в клубочек глубоко в ее разуме. «Именно. Это не бандиты, хотя я бы не стала спорить на большую сумму». «Она нас еще и оскорбляет», — татуированный смерил ее взглядом. «Две женщины и 2 мужчин, верхом, с оружием. Не всякий день подобное увидишь. Кто вы такие?» «А...» — Кошко-дур, похоже, хотел произнести сакраментальное. «А вы кто такие?» «Плохая идея, когда 10 человек целятся в тебя из арбалетов». «Кайлиан Ан Алеван, Дагена Оонитар, Сарден Вайрдоник и Янне Неварив из свободного Чардана генерала Ласкольника», — оборвала она его. «Хотели осмотреть с башни окрестности». «Лейтенант Кеннеф Лив Даравит». Рыжий махнул рукою, и арбалеты нацелились в землю. «А это Велер Горф, мой заместитель. Горная стража. Некогда красные шестерки из Беллендона, нынче красные шестерки из ублюдков черного. Можете отпустить его, только не делайте резких движений, псам это не понравится». В полной тишине они оставили раненого и отступили. Псы следили за ними, уже не рычали, но еще показывали клыки. Казалось, словно они вызывающе ухмыляются. «Вот и славно». После очередного жеста несколько солдат подскочили к мужчине, подхватили его за руки и за ноги и умело связали. Кайлиан поглядела на офицера, приподняв бровь в немом вопросе. «Это 3-й, которого мы нашли живым. И 2 предыдущих перекусили себе вены раньше, чем местные крысы успели с ними потолковать. Ну что, волк?» Стражник, к которому он обратился, подошел так тихо, что даже Бердов его не унюхал. «Ничего, господин лейтенант. Было их 3. Отпустили его на краю леса, наверняка увидав их, и ушли. Через 30 шагов след обрывается, словно улетели. Тогда возвращаемся в замок. А вы с нами. Нам следует поговорить». «Уже 3 месяца в горах гибнут люди». Командир крепости склонился над столом и тяжело посмотрел на Кайлиан. «Я писал об этом в столицу. А все началось вскоре после того, как я получил приказ искать дорогу на Лиферанскую возвышенность, да еще такую, по которой может пройти фургон. Ее нашли, она длинна и опасна. Нужно построить 2 мостов и расширить несколько проходов в скалах, но по ней можно проехать. И внезапно начинают гибнуть люди. Я шлю весть в Миикхан, и что? Вместо роты или 2 от крыс, поддержанных несколькими военными магами, получаю это. Словно мне мало проблем». Кайлиан уже сумела понять, что в такие минуты стоит молчать. Кавер Монель, невесть от чего прозванный черным капитаном, хотя генеральская синь на его плаще так и бросалась в глаза, хотел не задавать вопросы, а всего лишь поорать. и нужно было ему это позволить, хотя бы приняв во внимание седые волосы и изборожденное морщинами лицо. Она знала, что его так разозлило. Он получил приказ и мог бы чего-то подобного ожидать, но вид 10 000 фургонов, что въезжают в долину, расположенную у подножья замка, и вправду мог вывести из равновесия, как и осознание того, что это лишь четверть всех проблем. «Как мне поддерживать порядок в Оликадах? Как обеспечить наш фланг на случай, если кочевники двинутся в набег, если мы сами тычем палкой в осиное гнездо? Скажешь мне, крыса? А может, ты, сударыня, ась?» Однажды ее кое-кто уже называл сударыней, но тогда оно прозвучало получше, менее легкомысленно. Эти убийства и приход Вердана не имеют друг с другом ничего общего. Мужчина справа от нее произнес это спокойным, почти менторским тоном. Ошибка. «Как это, сиськами Андаи, клянусь, ничего общего? Что ты мне, парень, глупости здесь говоришь? Все началось именно тогда, когда я дал знать, что есть дорога на возвышенность». Парню на глаз было хорошо за 30. Эккенхард, вольная крыса, как она уже успела выяснить. Оказалось, что он знал Ласкольника и большинство людей из его Чаордана. Похоже, именно его и можно было благодарить за то, что несколько последних часов их четверка не провела в подземельях крепости. Кайлиан обменялась взглядами с Дагеной, четвертой в комнате генерала. Они вдвоем, крысы и командир всей горной стражи, стоящие в Оликадах. Это Эккенхард пригласил их сюда, но до сих пор так и не сказал, для чего именно. Хотя основную причину Кайлиан знала. В горах, особенно в окрестностях замка, вот уже какое-то время стало довольно горячо. Несчастная башня, которую они проверили, была шестой за последние 3 месяца, чей гарнизон уничтожили. 10 патрулей стражи пропали без вести, хотя, как сказал тот рыжий офицер, все надеялись, что как сойдут снега, тела их будут найдены. О потерях среди местного люда ходили пока лишь жуткие слухи. Местное дворянство бурлило, графы и бароны грозились, что если стража не обеспечит безопасность, они сделают это сами. Уже несколько раз солдаты натыкались в горах на подозрительные банды, размахивающие дозволениями местного барона на патрулирование окрестностей и на задержание любого, кто вызовет подозрение. Пока что до стычек не доходило, но призрак свистящих в воздухе стрел и липких от крови клинков сгонялся он со многих голов. Казалось, что Лавонея перестала быть самой скучной провинцией империи. И во все это теперь вошли 40 000 верданских фургонов. Ничего странного, что генерал был в ярости. «Что этот Ласкольник себе придумал, а?» Открытие прошло по кругу и замкнулось на командире Чаордана. Он усмехнулся и посмотрел на них так понимающе. «Все верно. Значит, теперь я...» «На чем я закончил, а? Я пожелал уйти. Но покинуть столицу с легкостью невозможно. Если ты плетешь интриги в Совете Первых, нельзя объявить, что тебе надоело. У меня были друзья и союзники в армии, среди имперских крыс, при дворе, в окружении самого императора. Меня предупредили, что если я удалюсь, продам поместье, выйду в провинцию, то не проживу и 3 месяца. Эта княгиня была не единственным смертельным врагом, которого я себе нажил. Я бы свалился с лошади на охоте, подавился бы костью, свернул бы шею на лестнице. Я мог провести остаток жизни, трясясь от страха и тратя целое состояние на охрану. Или же я мог принять предложение крысиной норы. Внутренняя разведка могла обеспечить мне охрану и занятия. По конюшне пробежал гомон, но Ласкольник, казалось, не обратил на это внимания. Предполагалось, что я стану... Нет, не шпионом. Всего лишь кем-то, кто откует для крыс оружие. Я отказался, ибо тогда был солдатом. Считал себя солдатом и счел это предложение оскорбительным. Мне и сделаться зверушкой на сворке у крыс... Никогда. Кайлен хорошо понимал этот ропот. Имперские крысы, внутренняя разведка, занимались выслеживанием шпионов внутри империи, раскрытием дворцовых интриг, слежкой за гильдией магов и храмами, наблюдением за действиями армии. Крысы обладали серьезной властью и часто использовали ее довольно неосмотрительно. Никто их не любил. Но крысы умеют быть убедительными. Они показали мне определенные вещи. Рассказали историю о сельце, сметенном с лица земли, и о странных происшествиях, сопровождавших это. Показали рисунки и результаты воздействия сил, которые мне даже не снились. Привезли в то сельцо и позволили мне там вздремнуть. Всего лишь вздремнуть, и целый год я просыпался от кошмаров. А потом они попросили о помощи. Попросили. Ласкольник усмехнулся. А во мне тогда еще было достаточно от дворцового интригана, чтобы знать, они не врут. Просьба была искренней. Крысы плевать хотели на кодекс. У них есть люди, владеющие иной, неаспектированной магией, но их не слишком много, и все они находятся под жестким контролем. Им нужны были другие. Они хотели, чтобы я отыскал для них тех, кто может пользоваться силой, не ступая тропками и не используя источников. Потому что вместе, куда меня взяли, те были настолько истощены, что обычные маги теряли разум. «Нет», — поднял он руку, — «не прерывайте меня. Все вы видели, что случилось 3 месяца назад, когда мы охотились на жереберов. Никто из вас не говорит об этом вслух, но многие криво поглядывают на Лею, Янны или Дак. Некоторые полагают, что это худо, иметь в Чиордане кого-то такого, пусть даже вы и знаете, что почти в каждом есть такие люди. Хорошо иметь кого-то такого рядом, когда вокруг головы засвистят стрелы. Кого-то, кто вызовет на помощь духа предков или скажет, откуда близится враг. И, проклятие, я не о том хотел говорить. Теперь вы знаете, что нас здесь больше. Кайлиан, Сарден, я. Если бы внезапно разорвалась завеса мрака и сильнейшие демоны нежеланных явились между ними, не сумели бы произвести большего эффекта. Кайлиан почувствовала, как у нее отвисает челюсть. «Я», — повторил Ласкольник, словно не заметив их реакции, — «заговорил с первым конем, когда мне исполнилось 6. А он заговорил со мной. Назвал меня двуногим жеребенком и позволил сесть на себя. Это был жеребец моего отца, черный, как смола, огромный, словно дом. Боевой конь с душой воина, и мать моя чуть сознание не потеряла, когда увидела меня у него на спине. А мой талант развивался. Я мог ощутить, где находятся все кони на расстоянии нескольких миль. Для командира кавалерии это умение важнее зрения. Я могу оседлать и сесть на любого коня, а с некоторыми могу еще и поболтать. Я говорящий с конями. И нынче, сейчас, я распускаю Чиордан Ласкольника». Тишина взорвалась криками. Кайлиан почувствовала, как подгибаются под ней ноги. «Нет!» Голос Ласкольника был как удар сабли. «Тихо!» Они замолчали, неохотно и хмуро. «Чиордан — это воюющий род. Он не может вырастать из-за лжи, а я обманывал вас с самого начала. С мига, когда я принял клятву первого из вас. Из-за этой лжи в прошлую осень погибла женщина, Вера, жена кузнеца, которую я уважал как свою сестру». Кайлиан почувствовала на себе взгляд Ласкольника. «Вы все об этом слышали. На них напали не бандиты, а имперские гончие, а скорее наемники, посланные псарней. Я знаю только, что нечто произошло на юге. Вторая гончая империи погибла в крысином замке, и вспыхнула война между внешней и внутренней разведками. Гончие откуда-то узнали о моем договоре с крысами. Уже льется кровь, трупы плывут реками, люди выходят из домов, и след их теряется. И это только начало. Если Чиордан Ласкольнику продолжит ездить по степям, он станет целью. Они начнут охотиться на вас, словно на волков». Он замолчал. Кайлиан обвела всех глазами. Взгляды ответные были разными, внимательными, дикими, дерзкими и ироничными. Все говорили одно. «Пусть охотятся, нам-то что? Или у нас нет клыков?» Ласкольник тоже их видел. «Это не игра со степными бандитами, дети», — вздохнул он. «Война разведок — грязная война. Это отрава в бокале и нож в спину. Фальшивые обвинения и чары, наполняющие легкие кровью. Крысы утверждают, что они не виноваты, что это не они убили ту гончую. Не знаю, как оно было, но это не имеет значения. Я с ними, поскольку сны, что пришли ко мне ночью в том селе, куда важнее. Я буду с империей, поскольку не уничтожу собственными руками то, что оборонял половину жизни. Потому что я ублюдок по рождению, но ношу имперскую синь и зову императора по имени. Понимаете?» Они кивали. «Верданна желает вернуть свою возвышенность, вы об этом знаете. Сплетни быстрее ветра, а я поклялся, что помогу им, причем так, чтобы империя от этого выиграла». «Как, Кхадар?» — вырвалось у нее. Два месяца назад я попросил, чтобы нашли дорогу через Оликады. Я слышал о неких беглецах с возвышенности, о Верданно, преодолевших горы. И горная стража, которой там нынче полно, такую дорогу нашла. Потому мы отправим фургонщиков на север, вдоль западных отрогов Оликад. Официально, согласно императорскому указу, чтобы убрать их с границы степей и не провоцировать сокохландийцев. А потом они поднимут бунт и перейдут через горы прямиком на возвышенность. Наши немногочисленные силы не сумеют их сдержать. Возможно, Верданно отправятся прямиком на смерть, но у них все равно будет лучший шанс, чем пытайся они пробиться через степи. И нет, я не пошлю их туда с завязанными глазами. Старшие лагерей осознают риск и принимают его. Знаю, что если они покинут империю, могут рассчитывать лишь на собственные силы. Но если мы не пошлем их через горы, весной нам придется штурмовать их лагеря, а я не хочу гражданской войны на границе». Он замолчал, словно исчерпав все силы. Кайлиан давно не слышала, чтобы он столько говорил за раз. «Я выбрал вас», — продолжил он тихо. «Не только тех, кто умеет делать нечто запрещенное кодексом, но и остальных, каждого отдельно, потому что каждый обладает чем-то уникальным. Ниер сражается топором, словно демон. Ландах стреляет лучше, чем даже Кайлиан. Верия идет по следу, как никто другой, но не в этом дело. Вернее, не только в этом. Каждому из вас я бы, не раздумывая, доверил собственную жизнь. За последние месяцы мы стали лучшим отрядом, каким мне доводилось командовать. Вы истинный Чардан, не по имени, а по духу. Знаете, о чем я говорю? Вы носите щиты, чтобы прикрывать товарищей. Так говорят в степях, и нет лучшего определения для того, чем вы стали. А потому я не подставлю вас под клыки гончих. Завтра я официально оглашу, что распустил Чардан. Слух пойдет в мир, словно вишневая косточка, и посмотрим, что из нее вырастет». Он улыбнулся. Установилась тишина, словно никто не знал, что теперь делать. «Вот так просто? Вошли сюда, как Чардан, а выйдут горстью сабель для найма? Это...» «Да воткни ты свою башку в конский зад, генерал». Голос был настолько тихим, что сперва она его не узнала. Фаэлиан выступил на середину круга. Свеча, которую он держал, дрожала так, что казалось, будто вот-вот погаснет. И все же он продолжил. «Чардан — это Чардан. Рот! Единственный, какой можешь выбрать ты, и единственный, какой может выбрать тебя!» Он набрал воздуха. «Я, Фаэлиан Эна Кловер, клянусь на пламени в этой руке, что признаю Генна Ласкольника своим кхадаром, несмотря на все, что принесет для меня и для него судьба. И всякий, кто назовет его кхадаром, будет мне братом». «Или сестрой», — вмешалась Дагена с безумной радостной улыбкой на лице. «Это присяга о вхождении в рот из моего племени. Произноси ее как должно, дурачок». «Или сестрой», — кивнул Файлен. «Мой шатер будет его шатром, мой конь его конем, мой щит его щитом. Ни кровь, ни огонь, ни вода, ни земля, ни железо не встанут между нами. Это услышало пламя, и пусть останется в нем записано». Задул свою свечу. «Фаэлиан, слушаю, Кхадар. Ты не можешь. Я, Дагена Оанитер, из рода Вегаин, племени Геррисов, клянусь на пламени в моей руке». Кайлиан слушала слова клятвы, этого странного, возникшего под воздействием обстоятельств обычая, оказавшегося смесью миикханской клятвы на пламени и геррисской клятвы принятия в рот, и чувствовала, как нечто трепещет и рвется из нее наружу. «Нам это нужно», — думала она. «Нам, детям разных племен, воспитанным в разных обычаях, обученным разным истинам. Нам нужны общие ритуалы, общие обряды, иначе мы никогда не сумеем жить вместе. Наши народы некогда вели войны, произносили и нарушали клятвы, сражались рядом либо друг против друга, а мы стоим здесь вместе, объединенные лишь обычаем, принесенным с Запада империей и с Востока кочевым племенем, и наново выковываем свою самость. Кхадар, Чардан, Амрех. Открытие. Каждое из этих слов происходит из иного языка, но все их мы используем, словно те наши родные, и связываем друг друга новыми обычаями, сплетая воедино старые. Мы уже не миикханцы, геррисы, полукровки Верданна или прочие племена и народы. Мы лишь Чардан Ласкольника, даже если тот этого не желает. Вот наша заслуга». Очередные огоньки гасли в конюшне, а когда дошло до нее, она ощерилась к Кхадару и выступила вперед. Генерал Оскольник желает дать кочевникам занятия, да чтобы те даже подумать не могли напасть на империю. А Вердана принесут им достаточно причин для беспокойства. Крыса говорил ровным, преисполненным искренности тоном, с помощью которого люди всегда обманывают других. Но прежде чем дойдет до этого бунта, у нас есть и другая проблема. Эти убийства могли восстановить местное дворянство против нас, против решения императора, говоря иначе. Некоторые уже поговаривают, что вместо того, чтобы преследовать виновников, мы впустили в провинцию банду дикарей из тех, что и собственных домов не умеют строить. Еще несколько наемников, утонувших в бочках, и здесь начнется истинный и открытый мятеж. Гарнизон вышки, кроме того слепого несчастного, нашли в бочках для воды в подвале строения. Кто-то перетопил их, словно котят, пятерых взрослых, сильных мужчин. «Крысы существуют для того, чтобы решать такие проблемы!» Черный капитан пристально глядел на Эккенхарда. «У нас мало людей, генерал. Нам никогда и не нужно было слишком много их. Лавонея славилась беззаветной преданностью местного дворянства, а теперь всюду слышатся голоса против престола. Это не случайность. К тому же гончие разодрали нашу сеть и довольно сильно. То, что происходит, — он пожал плечами, — не имеет никакого смысла, никакого объяснения. Эти убийства, эти сплетни, будто фургонщики должны за даром получить земли, с которых сгонят часть их владетелей, эти рассказы о мейкханских детях, которые Верданну приносят в жертву Лааль. Это не степи, сероволосые здесь не слишком-то почитаемая богиня. Нам нужна информация». «И что мне с этим делать? Что-то придумать для тебя?» «Нет, вы, генерал, ничего не сможете сделать. Мои агенты, те, кто остался в живых, тоже не могут. Но могут они». «Они? Какие такие они?» Кайлиан невольно оглянулась, надеясь, что сейчас откроются двери и в комнату войдет кто-то еще. А потом она поняла, что оба смотрят на нее и Дагену. «Мы?» «Именно вы. Вас здесь никто не знает. Ни мои крысы, ни агенты гончих. Вы можете въехать в замок Цивраса Дармалега, самого сильного из местных графов, и все разнюхать». Они с Дагеной обменялись взглядами. Этот крыса был симпатичным, но все же, увы, оказался безумен. «Это типа как?» — Кайлиан старалась говорить неторопливо. «Как, на милость владычицы, мы должны въехать в тот замок? Как кто? Как слуги, конюхи? А может, мне нужно притвориться дворянкой, а ей моей горничной? А граф примет нас за своих пропавших дочерей». Эккенхард улыбнулся радостно, и до нее внезапно дошло, что он нисколько не шутил, и безумен тоже не был. «Ты почти попала в цель, моя дорогая. Разве что княжной будет она, а ты ее служанкой. Вернее, дамой для общества и учительницей языка. Здешнее дворянство знает родство всех мейканских родов лет на 300 вглубь истории, а потому тебе не удастся притвориться какой-то баронессой или графиней. И да, со всем уважением, таковой ты и не выглядишь. Но она, твоя подруга, выглядит словно рожденная в фургоне. Темный цвет лица, высокие скулы, миндалевидные глаза. Может притвориться, принять на себя роль мейханской княжны из боковой ветви королевского рода, но все же благородной крови. Я разговаривал с советом лагеря, и они готовы подтвердить эту историю. Княжна Гейнера из рода Френвальцев, ее приятельница и учительница языка, Инролон Варис. Фамилия очень популярна на Востоке. Там достаточно бросить камень и попадешь в какую-нибудь Лон Варис. Княжна возымела каприз посетить местного магната, поскольку, только представь себе, ей скучно. А граф наверняка не откажет, ведь княжна, даже варварская, это почетно. А когда вы окажетесь в его замке, то проверите, отчего большинство убийств произошли не дальше, чем в 30 милях от него. Они переглянулись и обе громко расхохотались. Дагена совершила некий племенной жест. «Ты, крыса, должно быть, головой ударился. Я княжна фургонщиков? Ничего лучшего ты не придумал?» Он моментально сделался серьезен, и Кайлиан поняла, что, глупый или нет, а будет реализовывать свой план. «Я видел тех людей, которых утопили в бочках. Они сами туда вошли, добровольно. Тот несчастный, кого вы повстречали под башней, сам выдавил себе глаза и сам откусил язык. И все время пытается себя убить. Мы не удивлены, но в его одержимости есть нечто большее, нежели просто безумие искалеченного человека. Я же нынче самый высокий по статусу крыса в провинции, и у меня нет никого, кого бы я мог послать к графу. А я голову дам на отсечение, что все это как-то с ним связано. А потому я пошлю вас в надежде, что вы не позволите себя раскрыть и убить, хоть я и знаю, что это лишь ловля чудовища на приманку из детей. а вы сделаете то, о чем я прошу». «Потому что?» «Потому что Ласкольник согласился с моим планом, а вы принесли ему клятву. Не империи, а ему. И мне не хочется знать, что в этом человеке такого, что все ему верят и готовы за него сражаться и гибнуть, но если уж ситуация такова, я это использую. Вы поняли?» «Он сказал, что вы станете его стрелами на ветру, что бы оно ни значило». Они медленно кивнули. «Если Ласкольник знал, то дело выглядело совсем иначе». Кайлиан улыбнулась Дагене. «Помнишь ту игру? Один на один в высокой траве?» «Конечно. Раз другой я в такую играла, вышло неплохо». Шпион переводил взгляд с одной на другую. «О чем вы говорите?» «О степных увертках». Кайлиан легко улыбнулась. «Два человека охотятся друг за другом, скрываясь в высокой траве. Никто из них не знает, где враг. Наконец, один натягивает лук и выпускает стрелу в небо. Есть шанс, что противник всполошится, дрогнет, поднимет голову, чтобы следить за полетом стрелы, и тем самым выдаст свою позицию. Отчаянный ход, но порой выигрышный и...» «И есть второй смысл этой пословицы», — прервала ее на полуслове Дагена. «Стрела, выпущенная на ветер, часто не возвращается в колчан. Хадар говорит, что мы должны быть начеку, что это очень опасное задание, как будто мы и сами этого не знали. Ты готова, Кайлиан?» «Конечно. Но назови меня хоть раз своей драгоценной Инрой, я тебя убью. Ты поняла, ваше высочество?» «Конечно, моя дорогая, конечно». «Вы выступаете через несколько дней. Генерал даст вам эскорт, надлежащий благородно рожденной, а я за это время научу паре другой вещей. Увидимся вечером». Он повернулся и вышел. Так вот, просто.